эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 27 апреля 2016 года, среда. По одному из старинных, 16-й день месяца пассивного наречения, 7524 лета, неделя. И мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Мировое правительство и его жертвы». Андрей Александрович Тюняев, главный наш сведущий, здравия. Здравия. Тема достаточно, мне кажется, уже избитая, кому как может показаться. Ну, мировое правительство, кому не лень, все об этом говорят. Этот там комитет 300, кто-то там его еще по-другому называет, золотой миллиард там или золотой кто-то еще. Мы о чем будем говорить? Мы будем говорить об истоках этой проблемы. И поскольку тема не то что избитая, но она очень интересует всех любителей политики, так скажем, геополитики, то многие чувствуют или считают себя погруженным в эту проблему, и поэтому аудитория должна быть большой. И мы будем говорить не о том, что все знают, а о том, что все не знают, но является истоком этой проблемы. Вот о чем. Интересно как-то повернуть сюжет, о чем не знают, но истоком. Что же тут является истоком, да, что же является истоком. Но вот в анонсе у нас написано, что вот эти вот, не будем говорить нехорошие слова, вот эти вот граждане, господа, товарищи и так далее, они между собой все же давно поделили. Все у них замечательно, шикарненько, в шоколаде у них не только носы, но и все остальное, и рулят они, и все хорошо. Какие же там истоки, если они уже все поделили, и откуда там они вообще к чему пришли, да, вот с этого, наверное, и будем начинать, то есть вот это и есть будут истоки. Да, ну, прежде всего я скажу, что вот о чем сейчас будем говорить, это поэтому издана моя книга, называется «Метафизика власти, мировое правительство и его жертвы». Ну, немножко, естественно, перед эфиром, ну, похвалюсь, она в некоторых магазинах Москвы, она является бестселлером, в Московском доме книги, в частности. А купить ее можно в Белых Альвах, в издательстве «Белые Альвы». Так вот, смысл названия этой книги... Сейчас я это смокинг одену, а то как-то разговариваю с человеком, который бестселлер книга, так раскупается, как-то надо и статус, чтобы это... Сейчас. Все, я готов. Все, готов. Значит, именно метафизика власти, поэтому я и сказал, что ребята с шоколадными носами, они, конечно, все поделили и рулят, но ведь и поделили, и также и их, и они прекрасно это знают, и начнем с того, что у любой проблемы есть несколько слоев дна, так скажем. Есть проблемы бездонные, есть проблемы с двумя днами, с тремя днами и так далее. Вот данная проблема, проблема власти, она тоже является проблемой с несколькими днами. Естественно, ребята, вот эти шоколадными носами, чтобы их часто не называть, воспользуюсь вашим термином очень хорошим таким, они являются своеобразными пастырями, пастухами тех остальных стад, которые осуществляют непосредственную власть. Но и самих их кланы тоже опасаются кем-то. Это на самом деле большая проблема узнать кем, потому что, на мой взгляд, они сами даже не знают, кто их опасает. Потому что случались уже в прошлом году такие интересные события, которые позволили задуматься, по-моему, всем исследователям феномена власти о том, что кто же все-таки за этим всем стоит. И оказалось, что не так все просто. То есть не только Ротшильды, Рокфеллеры и их кланы. Оказалось, что все гораздо сложнее. Но начну я свой рассказ, свое повествование вот с чего. Во-первых, нужно определиться с тем, что знает ли человек вот проблему или не знает. И на первый взгляд каждый может сказать, конечно, что я, допустим, прочел на эту тему очень много статей в интернете, может быть, кто-то прочел очень много книг и, естественно, сложил свое какое-то объективное, субъективное мнение об этой проблеме. И то есть я ее буквально знаю. Такое сказать может почти каждый, который интересуется этой проблемой. Но на самом деле, вот чем более тонкий срез мы с нее срезаем, тем меньше людей понимает, о чем вообще разговор. Вот, например, такая проблема есть. Усталость металла. Ну, вряд ли кто-то из слушателей ее хорошо знает. Но на этой проблеме основаны все здания, сооружения, конструкции, автомобили и тому подобное нашей современной действительности. То есть каждый человек с этим сталкивается повседневно, постоянно, но вот если его спросить, а что же такое усталость металла, он, конечно, никогда не ответит, если не будет обладать специальными знаниями. Также и во власти. То есть каждый человек сталкивается с ее проявлениями ежесекундно в своей жизни, но что такое власть вот в ее том сакральном, вот глубинном слое, вряд ли кто-то ответит. Максимум, что могут сделать, это сказать, что ну, власть – это там есть исполнительная, есть законодательная, есть другие формы власти. Ну, и вот на этом, в общем-то, и остановится. Самые мудрые немножко пойдут дальше, как раз вот придут к кланам Рокфеллеров, Ротшильдов, и там еще 20 или сколько-то кланов назовут, те, кто побольше читает. Но на самом деле, вот по мере того, как я окунулся в эти исследования, окунулся я, так скажем, в некоторой мере принудительно, оказалось, что все не так просто. Так вот, с принудительности я и начну. Примерно где-то в декабре 2014 года в нашу газету, в газету «Президент», обратились люди, которые сказали, что, в принципе, в России готовится госпереворот определенными лицами. Ну, естественно, ну, были показаны фотографии, были показаны документы и тому подобное. Ну, естественно, поверить в это было тяжело, потому что на том конце подготовители этого госпереворота, они представлялись фамилией Романовы. И странно было как-то видеть, что целые царицы, в кавычках, целый царевич идут вот на Россию такой большой ватагой. У них много сторонников, много тех, кто их поддерживает среди наших представителей официальной власти. Фотографии ну, штук 500, наверное, или 1000, на каждой из которых запечатлены такие высокопоставленные чиновники, что их фамилии даже не очень удобно называть вот в таком контексте. Ну, решили поисследовать эту проблему. Оказалось, что у этой царицы, имя ее Мария Владимировна, отчество, ну, а отчество ее, вернее, фамилия ее не Романова, как она себя позиционирует, а вообще-то фамилия ее Гогенцоллерн, то есть немецкая фамилия такая. Ну, естественно, ее сын, который метит на должности российского, русского даже царя, он тоже имеет такую фамилию. И поисследовав эту проблему, мы, естественно, дали статью на эту тему, и оказалось, что она, в общем-то, является, идет по линии Кирилловичей от боковой ветви Романовых, наших российских, и по линии Кирилловичей она хочет взять власть, потерянную Николаем II в России. И дело в том, что это не просто как бы поход, который ну, царица заблудшая какая-то заблудилась, вылезла в России и собирает здесь свою пасту. Нет, оказывается, что вот по сегодняшним данным уже, которые мы располагаем, на этот поход было выделено Европой 3,8 миллиарда долларов. И финансировался он очень давно, то есть это примерно лет 20 уже как. И по этой линии именно состоялись, по линии этого похода состоялись все главные события. То есть именно этими людьми вдруг было инициировано событие, которые связаны были с обнаружением неожиданным останков царя Николая II, с его канонизацией, с его последующими каким-то опознаниями и тому подобное. И получилось так, что нашлись в России какие-то люди официальные, которые поддержали эту идею, и Николай II был официально со своей семьей признан расстрелянным, и, ну, и начались определенные действия уже по захвату престола. Смысл этой, вот, того, что я сказал, он состоит вот в чем. Если Николая II признать отрекшимся от престола и признать то, что его расстреляли всей семьей и вместе с ним, то тогда получается, что кирилловцы, кирилловичи, то есть вот по линии Кирилла, они не поддержали его отречение, и они являются вполне себе законной линией власти, которая сегодня может прийти на гребне этой волны на русский престол и взять русский престол, запустить определенные механизмы возврата власти, собственности и тому подобное. То есть по наследству, то что называется, да? Да, начинать наследство, да, земли, это не только, это, понимаете, уровень-то высокий, это имперский уровень. Это, кстати, я специально сейчас называю Николая II царем, это неправильно, потому что он не был царем, он был императором. С точки зрения России он был императором. Но об этом я потом, пока я буду пользоваться обоими терминами. Так вот, смысл того, что если его не признавать погибшим и не расстрелянным его семью, то тогда у кирилловцев возникает это же право только в определенной очереди. До них еще очередь должна дойти. То есть смысл в том, что именно нужно похоронить с Николаем не только самого Николая, но признать и убитыми всех остальных его наследников. Тогда кирилловцы получают власть. И если они получают власть, то запускаются эти механизмы, и все идет на раздел России в пользу Европы, которая, в общем-то, и запустила эти механизмы. Напомню, вот просто для интереса, сами посмотрите, вот, уважаемые слушатели, Вторая мировая война была запущена именно этими же кирилловцами, кирилловичами. То есть именно они шли на Россию, а вовсе не Гитлер, и не Рокфеллеры, и не Ротшильды, а именно кирилловцы. И самое интересное, что сегодня в интернете очень много можно найти плакатов Второй мировой войны, где именно советская пропаганда того времени смеялась над этим царем, рисовала его в имперской короне и смеялась над тем, что, мол, вот ты идешь, а у тебя этим шестеркой является Гитлер. И таких очень много, там целые баллады, целые стихотворения посвящены. То есть на Русь, на Россию шел не Гитлер, а шел именно Николая II, там брат и сват, так скажем, именно по линии кирилловцев. И деньги сгружались именно им в пользу Гитлера. Западный клан Романовых, он даже некоторые даже кичатся тем, что на поддержку Гитлера им пришлось собирать деньги до такой степени, что они даже продали последние фамильные драгоценности. И это, оказывается, известный факт, и в советское время не то, что его скрывали, но как-то не очень афишировали, а сейчас это можно найти и посмотреть. И тогда контекст Второй мировой войны он совсем становится другим. То есть понятно, что это не битва какой-то, знаете, такой безликой Европы, которая вдруг с ума сошла. Нет, а там вполне было все осознанно, и Гитлер исполнял волю именно клана Романовых той вот западной, как говорится, замеса. Андрей Александрович, ну сейчас же вот если так рассуждать, наши радиослушатели скажут, ну все, Андрей Александрович, крыша поехала, а как же там вот эти всякие там америкозы, как же там англичане, которые все время там подыгрывали немцам, чтобы они в сторону Востока направились? Так и нет, это же одно другое не исключает. Конечно, в том-то и дело, но надо же, понимаете, посмотреть генеалогию многих тех же американцев. Например, те же Буши, они ведут свою линию и являются родственниками тех же Романовых. То есть это вполне можно посмотреть даже по той же Википедии, как бы я ее не любил, но эти сведения общедоступны, их можно посмотреть. Они являются родственниками, и, естественно, там многие американские президенты, они являются родственниками Романовых, и, естественно, они скидывались тоже на этот поход. То есть, получается, здесь вся вот эта вот верхушка, которая с царским режимом была связана, они захотели поставить все, переиграть заново, да, и подготовили Гитлера как некого такого шахматного короля, который возглавил эту всю братью, а они стояли за шахматной доской и финансировали его. Но почему-то об этом вот современники наши, они практически никто не знают о том, что вот так это все было. Знают, да, там англичанах, там о их заговорах всяких и так далее, америкозах, которые обогатились на войне хорошо, из кризиса вышли. О многом знают. Об ушках те же самые, что там они поставляли ойл, да, это вот всякие смазочные материалы, горючку Гитлеру. А вот об этом никто не знает, что, оказывается, это одна из ветвей Романовых так там еще и руководила. Да, я подчеркиваю, что это все открытые источники, которые, если, в принципе, вот человек хочет покопаться в интернете, в той же Википедии, все это может найти. Ни проблемы никакой нет, никто не скрывает. Это вообще не секретные сведения. Так вот, возвращаясь к Марии Гогенцоллерн, когда нам принесли вот эти сведения и сказали, что надо их опубликовать, вот, посмотреть на эту проблему, высветить эту проблему, то я понял, вот теперь уже, когда год прошел, то что проблема эта является своеобразной калькой Второй мировой войны. То есть опять определенный был собран кулак европейско-американский. Там не обязательно просто ограничиваться Европой и сказать, что нет, американцы здесь ни при чем, или там ближневосточные товарищи здесь ни при чем. Нет, они играют в одну игру и все прекрасно знают, и все с друг другом, так скажем, в коннекте находятся или созваниваются по утрам, по вечерам, по ночам, неважно. Так вот, это повторный был заход на Россию после неудавшихся 41-45 годов. Значит, какое развитие было событий? Когда мы дали эту статью, что Мария Гогенцоллерн потомок Обер-СС, и когда все это пошло развиваться, через некоторое количество наших статей нас поддержали другие издания, и очень было много скандала. Он такой не публичный скандал, но на определенных кругах уволили нескольких генералов из соответствующих органов. И примерно в начале осени дворянское собрание выступило уже с официальным заявлением, что кирилловцы, кирилловичи, вот, которые шли на Россию, они не являются законными представителями того рода, который имеет право наследовать власть. Вот к чему все это привело. И последней точкой этих событий стало то, что в ноябре, по-моему, 2015 года опять Следственный комитет возобновил очередное уголовное дело, и опять ситуация с останками Николая II, она была пересмотрена, и сейчас это уголовное дело опять ведется, и на сегодняшний день он опять не признан расстрелянным, и его останки пока не удостоверены, те, которые нашли, якобы. Так ведь еще и РПЦ, надо тоже отметить, что они, насколько так я понимаю, очень неохотно идут соглашаться с версией о том, что это останки того самого Николая. Именно потому, что тогда летит все. Тогда, если признать это, то летит все государственное устройство России. Это хуже, чем война. Это просто последствия такие, что летят все институты, которые были созданы за 100 лет, и все люди, и все наследства, и все такое прочее. Это очень нехороший действие, и оно очень опасно для государственной целостности. Поэтому вообще в этой ситуации обходится жестко. Вот все мы помним, что гибель на мосту Немцова и так называемые наши толерасты, они пытаются преподнести это его как борца от лица оппозиции с властью. На самом деле все не так было. Он возглавлял комиссию по признанию этих остатков, что по идентификации, и члены комиссии все отказались как один подписывать результаты фальсификации. Он единственный, как председатель, он ее подписал. В общем-то, за это его как вот, ну, извиняюсь, конечно, такое за выражение, но как бешеную собаку выбросили на мост, на посмотрение всем, потому что это, такие вещи просто не делаются так одним человеком с бухты-барахты. И поэтому здесь никакая не оппозиция, здесь совсем другие вещи включаются. Вот, на сегодняшний день, вот у нас опять, ну, по нашим данным, так скажем, на май месяц этого года, то есть вот на ближайшие дни, готовился опять очередной виток этого госпереворота. Ну, может, я громко говорю, но, в принципе, это так и есть, что госпереворот. Мы опять заблаговременно дали статью, и что госпереворота не будет. Были проведены определенные мероприятия по этой статье, и, скорее всего, его и не будет. Но планировался он этой вот кликой, так назовем ее, очень жестко. И причем это был не первый, не единый раз, а вот так в течение года это много раз попытки были. И именно деятельностью этой, так скажем, банды или деятельностью этой группировки вызваны как раз сегодняшние последствия, которые сами и тому подобные. Санкции идут уже как поддержка ее деятельности здесь. То есть это идет как шантаж современного нашего президента именно по той линии, что если он не пойдет навстречу Гогенцоллернам, то вот санкциями типа додушат. Вот такая ситуация. И никакие здесь не международные там несогласия, нет, здесь ничего здесь не играет, здесь все древние рода. Вот это реальность, которая, она, так скажем, нас окружает, можно ее почитать, можно посмотреть. Поэтому на эту тему по РЕН-ТВ, в том числе и с моим участием, вышло несколько фильмов документальных, то есть это все было показано, даже по телевидению, вот и в книге я написал, и вышло очень много статей в разных газетах. Осенью подключились к нам уже газеты там, типа «Московского комсомольца», насколько я помню. То есть, эта проблема уже высвечена. Вот. А теперь, что возникает уже в разряде... Это был как всего лишь как пример. То есть, нужно просто понимать, что вот такая глобальная война ведется, и она ведется между нами, нашими жизнями. То есть, мы живем, как обычные люди, а между нами вот такая война ведется, огромные потоки денег, огромные силы подключаются, фотографии все это фиксируются, отчеты фиксируют, все это публичные там. Но мы простые люди, проходим мимо этого, мы не видим. Это для нас как бы такое, знаете, параллельное измерение. Мы даже не понимаем, потому что у людей же не нацеплено бирки, что он, допустим, из рода Николая II там, или из рода Ротшильдов, Рокфеллеров и тому подобное. Бирки нет, поэтому для нас он обычный человек. А что он делает, мы же не знаем, что у него такие глубокие, так скажем, корни. Так вот, смысл в том, что, я еще раз повторюсь, что это иллюстрация. А вот теперь, что касается метафизики этой проблемы. Метафизика этой проблемы заключается в том, что вот как-то мне один мой товарищ сказал, что странно, но нету королевских, царских родов на Земле больше, кроме Романовых. Ну, я как-то что-то не поверил и месяц примерно искал. В результате пришел к выводу, что да, действительно, нет. Какой бы я королевский или царский род ни взял, он все равно сходится теми или иными путями к Романову. Но Романову я здесь в кавычках беру как собирательную фамилию, а не потомков вот наших Романовых, которые у нас здесь были. И, то есть, грубо говоря, сегодня всей планетой правит один клан, который называется в разных местах, на разных территориях по-разному, к этому я еще вернусь. Но, в общем, это все родственники Романова, Николая II имеется в виду. Вот такая интересная ситуация. И когда я задумался, интересно, а как же наши драгоценные, лилейные всеми нашими критиками, так уже битый и избитый Ротшильд и Рокфеллер, оказалось, что ситуация очень интересная, что в этом-то и состоит метафизика, что Ротшильды, они являются олицетворением одной силы, Рокфеллеры – другой силы. И вот эти две силы, они какой-то другой совершенно вот нечеловеческой силой, они запущены в некую такую диалектическую борьбу. То есть они всю жизнь, все вот века, они борются между собой под тем или иным обозначением. Иногда менялись фамилиями, иногда менялись обозначения, но противоборство это всегда состоялось. А потом в какой-то момент времени к этим двум противоборствующим, так скажем, петухам примешался третья сила, и третьей силой в данном случае является Романовы. Метафизика, то есть глубинные смыслы вот этой ситуации, они заключаются вот в чем. Еще на прежних стадиях развития человечества сформировалась диалектическая система. Это все знают, что когда добро было белым, а, допустим, весь негатив отрицательный, это было черным. И так сформировался, например, белый мир, черный мир, или там, например, наземный мир, подземный мир. Диалектика, она присутствует, как вот добро и зло, она всегда присутствует в сознании человека, ну, я думаю, что даже не только человека. И всегда мир в древности, это многие знают, кто занимается историей, философией, все всегда знают, что единственная борьба противоположностей в том и состоит, что они едины, как противостоящие друг другу знаки, например, в электрическом заряде плюс и минус, но они всегда создают одно и то же совместное поле, электромагнитное поле. Вот в социальных пластах это то же самое, что Рокфеллер является красной силой, ну, условно, потому что черной силой, извиняюсь, Рокфеллер является черной силой, а Ротшильды являются красной силой. То есть Ротшильд, вот, Рот – это красный, Шильд – это буквально власть переводится. Ну, что, если по-немецки щит, щильд, красный щит, ротшильд, если так уж дословно переводить. Тут просто перенос. Вот на иврите, например, в словарях шильд – это именно власть. А смысл… А, ну, шильдик, да. Шильдик, да. Да, шильдики, да. И потом, знаете, как вот вспомните старую эту, даже римскую, по-моему, поговорку со щитом или на щите, то есть победитель или проигравший. Вот про победителя это как раз олицетворение власти. То есть, если победил, то уже его и не судят, и все такое прочее. Он олицетворение власти. То есть, это глубинные такие, в этимологии даже глубинные пласты, которые они вот столько переводов на себя намотали, что и вот и вы правы, и я прав, и много еще вариантов можно придумать. Вот. И через некоторое время пошло олицетворение вот этих двух противоборствующих сил, красный и черный, ну или черный иногда синий называют, потому что синь, тень, вот, например, по-русски это синь, ну, бывает вот такое, черный и синий, это как бы в данном случае метафорически это один цвет. Поэтому вот эти два цвета, они используются во всех флагах всех, почти всех стран, цивилизованных имеется в виду, конечно, нет цивилизованных стран, например, той же Африки, они могут рисовать там все подряд на своих флагах, у них нет композиционной законности. Так вот, красный и синий – это добро и зло, и плюс еще… Добро и зло не такое человеческое, что там ты мне плохо сделал, я тебе там ответил добром. Нет, не в этом плане, а именно в политическом плане. Красные, то есть Ротшильды, это олицетворение современной политической системы, которая называется республиканцами. То есть вы можете посмотреть, например, даже в той же Америке, там все флаги, их вся символика именно идет вот такая республиканская, красная, ротшильдовская, так скажем. А синие – это Рокфеллеры, это… демократическая система, это вот нижний мир, это тот загробный подземный мир, это вот демократия. И когда нам расшифровывают слово демократия, что демократия – это власть народа, это вранье, потому что кратия – это не сила, а кратер – это дыра. Ну, кратер, все же знают кратер, это дыра, а дема – это демон, который вылазит из этой дыры. И смысл демократии – это когда идет пол… тотальное разрушение целого государства, оно делится, пилится на кусочки. Вот, например, в Европе сегодня демократия. То есть, единого государства там нет, а там есть у каждого народа свой какой-то закуток, где он демократический царек. И сегодня и в России, когда сделали в 91-м году переворот государственный, тоже сделали республику, Союз Советских Социалистических Республик, красный, то есть вот красный цвет, его тоже разрушили, порезали на куски, и в каждом куске стал свой президент. Там в Беларуси свой президент, на Украине свой президент, у нас свой президент и тому подобное. Вот, опять, смысл черной власти всегда разрушение. Разрушение на мелкие части, или, так скажем, системным анализом, если говорить, декомпозиция. А смысл красной власти всегда собирание земель. Например, те же Рюриковичи, почему они ну, отметились, они тоже были представителями красной власти, они собирали земли, и на их долю выпало вот именно, так скажем, установление Единой Руси. Вот примерно такая метафизика. Но это все в переносном смысле нужно понимать на сегодняшний день. На древние периоды там некоторые пласты ложатся и прямым текстом, а сегодня это немножко уже так, более ну, закамуфлировано. Тут уже нет таких белых или откровенно синих. Но, с другой стороны, все прекрасно можете проверить, что в каждой нормальной стране, где идет политический процесс, там всегда три партии. Это две партии. Это, опять же, республиканцы и демократы. В принципе, у нас тоже это пытаются сделать, но не получается ни те, ни другие по совершенно такой интересной причине, о которой я позже скажу. Так вот, через какое-то время олицетворением красной власти стало золото, а олицетворением синей власти стало нефть, то есть подземные богатства. И вот поэтому всегда Ротшильдов олицетворяется владельцами золота, а Рокфеллеров всегда олицетворяется владельцами и операторами нефтяных запасов. Хотя, в принципе… Сейчас надо прерваться нам. Да. Вот, хотя, в принципе, вот это уточнение запомнить надо. Хотя, в принципе, а вот что в принципе мы услышим после музыкальной паузы. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 27 апреля 2016 года среда, по одному из старинных 16 день месяца Пассива Наречения 7524 лета неделя. Мы говорим про мировое правительство и про его жертвы. Я так предполагаю, что жертвы это как раз мы в какой-то части. Андрей Александрович Тюняев, главный соведущий, нам рассказывает про это все. И в чате Народного славянского радио поступают вопросы, реплики, уже идут у нас обсуждения даже некоторые. И мы остановились на чем? Что вот одни управляют связаны с золотом, другие связаны с черным золотом, то есть с нефтью. Но здесь есть одна тонкость. И вот здесь вот на этой тонкости я прервался на музыкальную паузу. Да, тонкость состоит в том, что золотом является вот красным, то есть желтым, красным золотом является и черным золотом является не само золото как таковое, а ресурсы. Ресурсы те, которые являются востребованы в данный промежуток времени. Это могут быть любые, но условно их всегда называют золотом уже по привычке. Поэтому, собственно, и нефть называли черным золотом именно не из-за того, что она является металлом каким-то, а именно вот по ценности, по своей, по драгоценности, по влиянию на общий рынок. Так вот, пока этих сил было две, они между собой боролись, и мир был поделен пополам. Структура этого мира была не разделена не линейной границей, то есть, ну, грубо говоря, прямой линейца низ, вверх там, или тому подобное, она была разделена совсем по-другому. Красным центром является то место, которое сегодня совпадает с Москвой и округой, которая соответствует нашему пониманию Древняя Русь. Это было красное место, это была, так скажем, вот, республика. Рес – это буквально красная голова, условно говоря. Красная голова именно вот того бога, про которого мы все время говорим. Именно красная голова. Кстати, культ красных голов вы тоже можете посмотреть, он очень известный, очень широко поименован. В честь именно этого красного бога везде горят установленные могилы неизвестного солдата. Это именно о нем разговор, именно об этом неизвестном боге красном. Ему горит красный огонь, вечный огонь, и ему посвящены курганы. Это именно его, вот, этого красного бога. А округа вся была подчинена черному богу, ну или синему богу. У него совсем другая, так скажем, символика. Так вот, если округа, если красному богу был посвящен центр и ближайший, так скажем, около центра территории Руси, то синему богу была посвящена вся округа, которая именно вокруг Руси. И эта округа, она определялась как заграничная территория по отношению к Руси. И корень всегда этих территорий был сопоставим со словом «ев». Ну, то есть, вот, допустим, если брать библейский термин, то Адам – это вот красный. Перевод, кстати, слова «Адам» – не земля и не глина, а красный именно. А «ева» – это синий. И перевод то же самое, как бы вот «заребрие», то есть за граница по отношению к красному. Вот это будет синий мир, то есть тот изнаночный мир. И поэтому отсюда Европа, корень «ев», поэтому Иберия, то есть Испания, корень «ив». Поэтому Аравия, если справа налево перевести, то это тоже будет «ив». Поэтому Иверия, Грузия, тоже «ив». Поэтому, если, кстати, посмотреть старые карты, то на некоторых картах Европа находится в землях современного Томска, Тамбова, вот, ой, вернее, Тамбова. Можете это, кстати, посмотреть. Ну и Сибирь, естественно, и север – это тоже все корень «ев». То есть округа вся была населена теми евами, условно говоря, которых сегодня называем евреями. И, собственно, поэтому этимология слова «еврей», пришедшая из-за той стороны. Та сторона имеется в виду не какая-то речка условная, там Евфрат или Тигр, а именно та сторона противоположная, противоположная красным. И граница всегда называется «ев». Поэтому, например, ива у нас, вот она всегда растет по речным границам, по речкам, она, ее всегда сажали по границам, и она вот как раз и приживается хорошо в таких местах, она и называется пограничное дерево, ну, таким прямым, так скажем, переводом. Так вот, все знают древние фортификационные такие постройки, которые нам, мы иногда называем, допустим, стена Сварога, или, например, Змеев валы на Украине, или там Дарданов вал, или Засечная черта вот, в Туле, там немножко южнее. То есть, вот есть еще Заволжский вал. То есть, вот таких построек очень много. И эти постройки всегда строились вокруг Москвы именно таким кольцом, которое отделяло Красный мир от Черного мира. Это было всегда. Собственно, и сама Москва, планировка ее точно такая. Бульварное кольцо, например, если кто не знает, оно переводится буквально как вал. Бульвар – это военный вал. Вот если прямым переводом. То есть это все были кольца оборонительные. И те, кто находился внутри города, внутри столицы, это были красные. А те, кто находился за пределами, они были всегда черными. И поэтому всегда шла война. То есть вот эти вот дальние черные люди, они черные были не кожей там, или там волосами, а ну, просто это обозначение было нижнего мира. Они всегда шли войной на Красный мир, а Красный мир отвечал там своими какими-то выпадами и своими победами. И война эта шла всегда, и на ней строилась вся цивилизация. Может, параллели найти очень много, но в данном случае вопрос не в параллелях. Красный мир всегда назывался в древности, он олицетворялся Рюриковичами, а на других территориях там придуманы другие имена, и можно их посмотреть, но символика этих имен всегда одинакова, и им соответствует всегда птица, это, скорее всего, сокол, там, орел или что-нибудь такое. А черному миру всегда соответствовал, по-русски, если это Кощей, то есть это дракон, примерно такой, как на гербе таких городов, как Казань, Кашира. Собственно, и вот я недавно был в Казани, вернулся. Там, кстати, они даже не знают, от чего произошло слово «Казань», и думают, что оно от казана произошло. Хотя на гербах четко на старых гербах четко написано, что зверь, который изображен на их гербе, его зовут Казза. То есть вот три буквы. Но Казза – это Кощей, это известный. Кашир отсюда же, там такой же зверь, как… То есть это дракон. Это, опять же, этому культу очень много лет, и если по археологии, по археологическим данным, то первые драконы появляются в виде таких маленьких пасажков, они появляются примерно в 8-м тысячелетии до нашей эры на территории чуть к северу от Москвы, здесь буквально вот совсем недалеко. Их много, таких изделий. Вот. И вот эта борьба, она шла все время. В общем-то, она является метафизической такой основой современного мироустройства. Всегда демократы и республиканцы, они всегда борются за власть. Люди, вот, то есть мы с вами действительно являемся жертвами этого процесса, потому что нам люди, те, которые знают этот процесс, такое действие, что якобы они борются ради нас за власть, чтобы сделать нам, вот, простым людям, положительный какой-то мир, чтобы нам бы жилось лучше. На самом деле они просто между собой разыгрывают вот эту постоянную мировую войну, в которой сами делают свои деньги, зарабатывают на этой войне, а простые люди, белый свет так называемый, он, то есть это простые люди, не принадлежащие ни к тому, ни к другому клану, они являются всего лишь разменной монетой или, так скажем, ну, стадом в таком религиозном контексте. Поэтому, в общем-то, в религии пастырями называют тех священников, которые выпасают это по стадо. Это и есть пастух на самом деле. Так вот, вот это вот как бы первый шаг, а потом через некоторое время, это примерно было по времени несколько веков, всего несколько веков назад, сформировалась уже более продвинутая система. Она уже большее значение стала придавать вот той границе, которая между красным и синим образовывается и образовалась. И вот соответствующие люди, соответствующий клан, который за этой границей стал следить, и за право ее перехода из синих в красный или из красных в синий за право перехода этой границы он брал, этот клан, представители этого клана брали определенную плату, в результате возникла система денежных отношений. И вот уже людям, которые владели этой границей, им было все равно, черное золото, красное золото, еще какое-то золото, им было все равно, потому что они наживались на марже, они наживались на процентах. Вот именно кланом границы и стал клан банкиров, о которых мы вот сегодня говорим, что они держат весь мир в своей кабале, который возникла на банковском судном проценте. Вот о них мы и говорим. Вот они являются той свежей третьей силой, которая нарушила диалектику и сделала вокруг все понятия триалектическими. То есть ты можешь быть не красным, можешь быть не синим, но ты можешь ходить через границу туда и сюда, уплачиваешь определенную дань, и за эти финансы ты можешь делать все, что угодно. Это, кстати, тоже очень древний пласт мифологии. Например, тот же лодочник, который перевозил на тот свет, то есть на черный свет покойников, ему платили определенные деньги, и он перевозил через реку Смородину или реку Лето, или там еще Стикс река. Это и Киев, мифология Киева, где тоже при основании города были лодочники, которые на этом месте через Днепр перевозили якобы торговцев и брали с них плату. Это вот мифология, она преследует в любом месте всех. Но смысл ее сводится к тому, что третий клан, он контролирует деньги, все финансы мира. И вот этот клан, он называется фамилией Романовы. Современное название, хотя исходное название там немецкое, я выговорить его, честно говоря, не очень могу и не очень хочу, но посмотрите, у Романовых там официальная фамилия, посмотрите, она немецкая, у них в родне не было ни одного русского человека, даже не так я сказал, ни одного не немецкого человека, там все были только немцы и только в пределах своего клана, поэтому такой клан очень замкнутый. И именно это обстоятельство того, что Романовы является кланом, который единственный в мире держит всю финансовую систему, это обстоятельство привело к созданию ФРС мирового такого значения. И ФРС, Федеральная резервная система, она именно стала их детищем, детищем клана Романовых. Ну, не только российского императора, а клана Романовых, вот, и европейского, и американской части, и была сделана как надгосударственная надстройка. Федеральная резервная система, она не является, не принадлежит США. Некоторые путают и думают, что она является частью государственности США. Нет, она является надгосударственной системой, она не принадлежит ни одной стране, просто в США находится один из печатных станков, и там определенные такие созданы условия, в том числе и хранилища, которые позволяют печатать доллары. Доллар принадлежит Романовым, и официально Федеральная резервная система, она была создана Романовыми в 1913 году. Под ее создание чуть раньше было вывезено из России все золото, которое только можно было вывезти. Часть вывезено это золото было еще императором Александром II через Иберию, то есть Испанию. И она была потом переправлена туда и создана уже в Америке ФРС. Эксперт оценивает долю России в уставном капитале, так назовем его, ФРС примерно 88,8%. Остальная часть, там 11-12%, она принадлежит Китаю современному. И то, через Китай была часть тоже русских денег вывезена, и уже от лица Китая она подана была тоже в эту систему, но ну, уже как бы от лица Китая, и сегодня это для нас это, в принципе, потерянные деньги. А вот те 88%, они для нас не потеряны. ФРС, она вызывает постоянные нападки не только с нашей стороны, что, естественно, к своей деятельности, но и со стороны американского сената, американских конгрессменов, американской власти – Вот не так давно, несколько месяцев назад тоже был скандал, что они сказали, что ФРС буквально затерроризировала Соединенные Штаты Америки своими непомерными этими процентами и тому подобное. То есть это международная система банковская, это именно международный банк, он один на весь мир. Он действует через центробанки, которые тоже в каждой стране есть центробанк, в том числе и в России. Центробанк – это по Конституции, можете посмотреть по закону о центробанке, центробанк не принадлежит государству. Ну, в отношении нас это, российский центробанк не принадлежит России, он принадлежит ФРС. И все люди, которые управляют финансами Центробанка или через Центробанк управляют финансами страны, они тоже являются работниками Федеральной резервной системы, и в конечном счете они работают на, извините, на Романовых. Ну и в конечном счете теперь вы начинаете понимать все ниточки, что современный наш Центробанк, он через ФРС, он дергает за нитки ту же Марию Гогенцоллерн, которая не так давно, да и еще и продолжает, шла военным походом на Россию. Вот такая сложная система, но на самом деле она выстроена уже многими веками, отработана до мелочей, никаких клановых браков не допускается, все браки только идут по расчету внутри клана, и именно с той целью, чтобы никакие права, тут не говорится даже ни о каких наследствах, даже вопрос не в наследствах, а именно никакие права, чтобы не выходили за пределы клана. То есть невозможно, чтобы люди из двух разных кланов были женаты, ну, были в браке и каким-то образом пытались там делить или влиять на два клана. Такого вообще принципиально невозможно. Вот такая картинка в целом. И сегодня на международном, сегодня на мировом политическом небосклоне представлены всего три силы мировых. Это красные Ротшильды, синие или черные Рокфеллеры и Романовы, у которых цвет, ну, вопрос с цветом, он как бы не идентифицирован. В общем-то, их можно назвать и зелеными, или зелено-голубыми, так скажем. Собственно, их цвет и отражен на долларе, вот такой зеленоватый, и их цвет именно отражен в религии, их религией является ислам. Вот такая картинка. Веселенькая картинка. Веселенькая, да. Да. Как будем дальше действовать? Немножко пообщаемся между собой, после музыкальной паузы к вопросам перейдем или сразу к вопросам переходить? Вы знаете, давайте несколько этих вопросов, а я потом дальше продолжу, потому что объем большой и лучше, вы знаете, по блокам. Угу. Ну, хорошо, ладно. Да. Ладно, тогда еще 10 минут у нас есть до музыкальной паузы. Виталий задал вопрос в эфир. Андрей Александрович, в интернете многое чего можно найти, в том числе и небылицы, которые придумали или надумали. В смысле, ну, здесь дальше вопрос закончился, от себя, наверное, надо подвести. А где гарантия того, что это все правда, что вот там написано в интернете? Так а при чем здесь интернет? Если, например, вот самое яркое доказательство. Ну, во-первых, вопросом с этой Марией Гогенцоллерн занимается спецслужба. Там все четко. Здесь интернет никаким боком. Там идут разговоры на самых высоких рубежах. Просто об этом писать не очень удобно. Но вот и все гарантии. То есть это все очень серьезно, и если генералов убирать со своих должностей, то здесь интернет совсем ни при чем. А так вот для демонстрации вот могу такой личный, как говорится, опыт привести. Когда мне, например, тоже первый раз сказали, что семья Николая II не расстреляна, все они живут и работают и здравствуют, ну, я, естественно, не поверил, это было полтора года назад. Но потом, когда меня познакомили с конкретными людьми, то есть потомками, внуками и тому подобное, и никто из них не скрывает тем того, что они внуки, они работают на госслужбе, все под номерами, все занимают высокие посты, то, в принципе, как-то картина сложилась, вот, подтверждение картины, но само собой. Я встречался с людьми, которые являются сам лично встречался, это было не так давно, где-то месяца 2,5, с людьми, которые являются потомками Николая II, так называемых вот его детей расстрелянных. Никто там не расстрелян, все были живы, и я говорю, никто не скрывается. Просто нужно, чтобы этой информацией завладеть, нужно заиметь право войти в тот круг. Когда в него входишь, когда тебя представляют, представляют и говорят, вот у меня есть право на вход в этот круг, то тогда там все по-другому. Там меняются имена, меняются фамилии, меняется тема разговора и меняется совсем режим секретности. Поэтому просто так вот на простой вопрос, вот только так могу ответить. Здесь в чате была такая реплика. Знаем мы этих наследников Романовых царей, достаточно вспомнить фильм «Корона Российской империи». Ну ладно, а если так серьезно, в этом случае вот у меня возникает вопрос, а когда все это началось, когда и как эти ребята вылезли в управление? Это на самом деле очень сложно и очень интересно. Или это мы оставим напоследок? Напоследок, а вот давай паузы, прямо с него и начнем, потому что это очень сложный вопрос, и никто, вот уверяю вас, никто не знает на него ответ, потому что это самая большая проблема современной истории. Угу. Так получается, что Россия на сегодняшний момент, если так вот все вот расклады так разложить на столе, как пасьянс, посмотреть, просчитать, то получается, Россия на сегодняшний момент – это некая страна, которая вот так вот пытается противостоять этим кланам. Но с другой стороны, ведь в России все мы видим проявлено из тех самых цивилизационных стран, где вот эти управляющие граждане-товарищи давным-давно все мутят. Так Россия, она как? Это особняк какой-то, стоящий в стороне на сегодняшний момент? Или это такая же разменная монета с какими-то непонятными существами, которых можно брить, доить, там, стричь, резать и так далее? Нет, ситуация гораздо сложнее. Каждые 100 лет примерно меняется ситуация. Вот я уже начинал с этого, говорил, что, вернее, по-другому скажу. Россия является геополитическим центром мира. Вот нравится кому-то или не нравится, некоторые считают Америку там, или Европу. На самом деле нет. Россия всегда считалась, всегда являлась, считалась, и она остается такой. Именно битва за Россию, за русский престол, именно это является мировой войной. Никакой другой мировой войны никогда не было, и никакая война другая не называлась мировой. Именно центром является именно геополитическим, политическим и финансовым, и географическим. Поэтому каждые 100 лет этот центр занимает, вот как царь горы, такая русская старая игра есть, царь горы. И вот царем горы, то есть гора, ее царем становится то синий, представитель синего клана, то представитель красного клана. И эта смена идет независимо от самих кланов. Каким-то образом она управляется, ну, про метод управления я потом скажу. А каким-то образом эта система управляется вне их желания, и они очень послушны этому управлению. Вот смена управления происходит в 17-м году каждого столетия. То есть в 1917 году произошла смена с черной власти на красную. Поэтому Николай II, он не отрекся от престола. То есть он не отдал свою власть. Все же понимают прекрасно, что ни один нормальный человек, и даже ненормальный тем более, никогда не отдаст свою царскую власть никому, потому что власть – это цель любого человека, который хотя бы немножко даже в себе, а я уж не говорю там совсем в себе. И тем не менее царь почему-то, император, извиняюсь, почему-то пошел на этот шаг. И пошел он потому, что ему он был обязан пойти на этот шаг, потому что он должен был уступить место в стране красной власти. И хотел он этого или не хотел. И сейчас, вот в 17-м году, будет та же самая ситуация. То есть ну, догорающая красная власть, то есть советская власть, республиканская, должна уступить место по этой мифологии черной власти. Черной властью является демократия. То есть в 1917 году вот должен быть полностью демократизирована Россия. Демократизирована, я еще раз говорю, демократия – это апофеоз преступности. То есть это расчленение всего. Это вот, допустим, когда человек, если с человеком все это дело, всю политику сопоставить, то республика – это вот единый человек, когда он сам собой управляет, когда он здоровый, и когда идет центральное управление из головы его руками, поступками, ногами, там, сердцем и тому подобное. Демократия – это когда каждый химический элемент в пределах этого человека, он ведет себя совершенно самостоятельно. То есть, грубо говоря, демократия – это смерть государства, любого, причем тут не России только, а вообще любого. Вот демократия – это смерть, а республика – это рождение и жизнь. И почему-то этот процесс занимает всегда 100 лет, и он идет очень жестко. От кого он зависит, неизвестно, но это не мои наблюдения, это знают после этой паузы, допустим, я сейчас дальше расскажу. А народ, как всегда, безмолвствовал, да? Народ вообще здесь статистом выступает, как ни странно. Я вот говорю, что повлиять на эту систему не может никто, ни народ, ни эти три клана. И вообще ситуация выглядит таким странным образом, что некоторые фатальность полная. То есть фатум, это, как известно, это судьба. То есть, знаете, как вот некоторые скажут, вот вопрос, вот как, например, есть функция y равно x квадрат, вот что бы вы ни делали, она все равно будет параболической, понимаете? Вот хоть обо что-то расшибись, хоть, я не знаю, калькулятор какой-то другой взять, хоть компьютер с дом, все равно будет x квадрат, все равно будет парабола. Также и вот здесь есть три клана, и плюс есть еще обычный простой народ. И все равно все будет проистекать вот по этой какой-то функции. Может быть, мы просто не знаем этого уровня этих функций, а они вот действительно существуют, и мы в данном случае по отношению к этим функциям, таким мировым, мы выступаем просто как песчинки, которые становятся в эту параболу, ну, условно говоря. Ну, такая вырисовывается интересная схемочка. Есть некий планктон, дальше есть те рыбки, которые этим планктоном питаются и друг друга хвостами хлещут для того, чтобы пожирнее заглотить этот планктон. А есть тот сверху, который на лодочке плавает и которого ни планктон, ни рыба не видит, но который этой рыбой может управлять, может их там в разные места загонять. Вот такая пирамидочка выстраивается. Ну что ж, ладно, переходим на музыкальную паузу и дальше будем разбираться со всей этой ерундой, как говорили в анекдоте. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 27 апреля 2016 года среда, по одному из старинных 16 день месяца посевного наречения 7524 лета неделя. Мировое правительство и его жертвы – такова тема сегодняшнего нашего эфира. И главный соведущий Андрей Александрович Тюняев. И вообще, по ходу, у нас очень интересный сюжетик такой вырисовывается, прям детективный. Как это там, взять какую-то Агата Кристи, так вообще там рядом не лежала. Ладненько, хорошо, продолжаем разбирать тему. Следующие получасия вошли, вопрос оставляем пока на потом. Да, я еще раз, вот вы сказали, что детектив. Действительно, детектив, потому что, вот поскольку мне по долгу службы приходится от газеты участвовать в этом детективе, я некоторые вещи, конечно, сказать не могу, но там действительно такой мировой детектив, и Агата Кристи рядом не стояла дальше, при всем к ней уважении. Не, она даже не лежала, потому что когда она стояла, это все было нормально. Когда она потом все вникла, она упала и уже рядом потом вот ползла в сторону. Да, и я еще раз напомню, что вот все, что мы сегодня говорим, что обсуждаем, это можно найти в книге «Метафизика власти. Мировое правительство и его жертвы». Она выпущена издательством «Белые альвы», можно приобрести ее. И она на сегодняшний момент действительно интересная тема, поэтому она является сейчас бестселлером в магазине «Москва», по-моему, если я правильно помню. 8-е или 10-е место занимает. Это и приятно, и говорит о том, что эта тема интересна людям, нам, простым людям, которые являются, в общем-то, жертвами этого мирового правительства. Так вот, смысл-то в чем? Не зря мы перешли сейчас на литературную, так скажем, стезю. И как раз вопрос стоит в том, что откуда взялся романовский клан? Потому что в этом большая проблема. Вот если мы о красных и синих тех говорили, то там можно какие-то исторические параллели в какую-то глубину провести. Ну, например, красные это вот на нашей территории это Рюриковичи, как я уже сказал, черные это Кощеи. То есть можно их вот куда-то увести в древность. Ну, например, есть миф об основании Москвы. Здесь тоже Юрий Долгорукий прогнал боярину Кучку. Ну, Юрий это, естественно, Ярил, то есть это красный, как раз тот, про которого мы говорим, а Кучка, это тут, как говорится, и этимологом не надо быть, чтобы понять, что это Кощей. И Кощей, тот, кто знает хорошо Москву, с Куликового поля, который, вот, московского варианта Куликова, с Куличек, Кощей угнал Юрий в Кадаши. Кадаши – это Замоскворечье. Ну, этот миф повторяется в любом городе. Вы можете посмотреть любой древний русский город, там всегда будет красная Нагорная сторона – это основной город, и Заречье, туда, тот, куда прогоняют всегда Кощея, это, оно всегда во всех городах так и называется Заречье, в любом городе абсолютно. Каждый город на Руси строился под эту кальку, и мифология в его основании всегда такая лежит. Это, опять же, основа мифологическая такая, не только власти, но и основание самого социума. Видимо, это тоже вот связано с каким-то проявлением такой, знаете, функции. То есть человек не может выйти за пределы этого круга, как бы он ни хотел, он все равно делает определенные свои социальные институты, все равно под копирку, где бы он ни находился. Ну, собственно, поэтому и в разных местах появляются одноименные реки, города и тому подобное. Собственно, вот когда уезжали некоторые люди из того же Йорка, из британского, и сделали Нью-Йорк, то вот примерно такая ситуация. Так вот, вопрос с Романовыми, он очень интересен, потому что хоть и говорят, что у них история идет с 1613 года, и что это был какой-то там боярский или еще какой-то род, и какие-то у них были права на русский престол, на самом деле все это, вот когда начинаешь досконально изучать связь каждого из предков и потомков, там получается все очень просто. Приехал из Германии парень, женился на местной немке, на российской. И вот этот немецкий род, он в крещении взял какие-то русские имена или псевдорусские имена и стал в итоге имперским родом Романовых. И то со временем, потому что в 1613 году они так не назывались Романовы. Романовы свою фамилию, вот эту знаменитую Романову, они получили только по итогам революции 17-го года. И вот это, кстати, странно, потому что до революции 17-го года вся страна имела фамилии, и все эти цари, все остальное имело свои фамилии родовые, и только Романовы не имели фамилии. Возникает вообще у некоторых исследователей этого периода, у них вообще возникает вопрос, а были ли какие-то Романовы до этого, а то, может быть, Николай II был вообще единственным первым каким-то правителем, который затесался каким-то странным образом на российский престол, и вот он был и начальником этой династии. Что интересно, что сама этимология фамилии Романов, она связана именно вот с той трещиной или с той границей, про которую я все время говорю. То есть граница денег, финансов, когда есть покупатель и продавец, и между ними есть посредник, сами деньги. То есть вот сам смысл экономических денег, он в том и состоит, что деньги – это инструмент, это посредник между производителем и покупателем. Вот Романов – это посредник между красными и синими, я еще раз повторяюсь. И на многих языках ром, рим, рама переводится как трещина, граница. Собственно, вот Рим на древних картах он обозначен словом рама, а не рома. Собственно, эти карты можно найти, допустим, 13 века, 10 века, там они нарисованы, его местоположение и его название. И вот Ром, Рам, Рим – это в любых сочетаниях с любыми гласными – это именно граница. Та граница, откуда выползает зло и куда оно за определенную плату убирается. Что интересно, вот несколько лет назад был выпущен американцами фильм, интересный такой, он называется «Pacific Rim», буквально, вот если так, без произношения, ну так, латинскими буквами. «Pacific Rim», а переводится как именно «Тихоокеанский разлом». Многие, наверное, смотрели его. Так вот, смысл этого фильма, он как раз в контексте этого. Это хорошая иллюстрация того, что я говорю, и это показывает, что не только я об этом пишу, вот первый, кто там догадался, или первый, кто распутал какой-то кусочек клубочка. Нет, это все знают многие те операторы, про которых вот мы говорим, чьими жертвами мы являемся. Эти операторы знают и все время используют. Вот фильм «Pacific Rim», это, он, по-моему, лет 5 назад снялся, его можно посмотреть, он есть везде. И смысл там такой, что из дыры, которая в Тихом океане находится, и дыра это называется Рим, из этой дыры, из-под земли, выходят некие чудища, которых зовут Кадж. Кадж – это по-армянски, по-грузински и вообще вот по-кавказски – это буквально Кощей. Против этих каджев, кащеев, противостоят егерь, егеря. Это вот так, те, которые защищают цивилизацию. Ну, а егерь – это Егор, Егорий, Ерил, это понятно также. То есть, вот опять этот миф о черном и красном, о Кащее и Ериле, или Георгии, вот он повторяется даже в современной мифологии, которая нас сегодня через фильм подчует. И главное, что каджи являются не сами источниками опасности, и вот эти вот ерейниками защиты, а и теми, и другими управляют именно те Романовы, которые являются хозяевами этой трещины, которая там названа Рима. И вот вся история Рима, древнего Рима, современного Рима, любого Рима, она связана как раз с Романовыми. Ну, по моей версии, никакого древнего Рима вообще не было, и что это все выдумано примерно в 18-19 веке, и это сделали, так скажем, ну, те же немцы, Романовы, чтобы придумать себе древнюю историю, которая удревняла бы их существование на этой земле. А на самом деле Романов исходит из Римской империи, который, это термин, который до определенного времени там присутствовал в названии современной Германии, то есть, ну, немцев. Поэтому они, собственно, и немцы. Но Романовы — это вопрос вообще вот о том, что Романовы просто вот управители деньгами, это как бы немножко даже узковато, потому что не случайно слово, фамилия Романовы совпадает с понятием роман. И это как литературное произведение. В древности, в средние века, романы – это были такие литературные произведения, которые описывали похождения как раз вот этого рыцаря против Кащея. И интересно получается троица, о которой я сейчас все время говорю, что некий красный рыцарь, в русском лупке его звали там и Георгий, и как угодно, он всегда ходил против вот этого змея, Кащея, тоже этого лупка, кстати, очень много, его можно посмотреть, там все это, все время это война, противостояние рыцаря и Кащея все время идет у всех народов абсолютно. И на Руси это очень богатая библиотека этих и рисунков, и повествований. Так вот, складывается интересная такая троица, что с одной стороны, с материальной стороны, красный – это золото, черный – это нефть, а Романовый, то есть трещина, граница между ними – это деньги. То есть вот такой обменный процесс. А в нематериальном мире, в мире литературы, пропаганды, даже больше пропаганды, истории, существует, эта троица преобразовывается немножко в другой контекст. Красные – это становятся героями, то есть те, которые ходят, совершают какие-то подвиги. Черные – это становятся те, против которых совершаются подвиги. А Романовы занимают позицию писателя. То есть тот писатель, который может манипулировать как героем, так и антигероем. Писатель – это тот, кто становится в данном случае сценаристом жизни. То есть они пишут сценарий. Поэтому и говорят сегодня, вот если убраться уже с позиции литературы, перейти на обычную жизнь, то получается, у кого деньги, тот и заказывает музыку. То есть вот такая ситуация. Также и в литературе. То есть у кого перо в руках, тот и пишет историю. Поэтому много можно найти в том же интернете, в литературе утверждений, что Романовы переписали всю историю. Это так и есть, потому что то, что сегодня мы считаем историей, что нам преподают в школе, в институтах, и что мы знаем о средних веках и о древности, на самом деле это просто литературные романы, которые были написаны по заказу определенных последователей клана Романовых. Я не знаю, хорошо это или плохо, но вот такая картина прорисовывается. Причем я для того, чтобы выйти на эту картину, собрал очень большой материал для такого своего справочника, в котором сразу стало из событий видно, что до 1550 года события все сказочные, то есть там нет ничего, никакой правды там просто нет, когда они рядом стоят, эти события. Это видно сразу невооруженным глазом. А после 1550 года то события приобретают какой-то более-менее внятный и такой адекватный вид, и можно сказать, что многие из них достоверны. Такая картина по роману, по возникновению, и она приводит вот к чему, что Романовы, они являются потомками романа не какого-то человека, а именно произведения. То есть это выдуманный клан, который создан искусственно, не так, как евреи, которые ходили 40 лет по пустыне, когда их Моисей создавал, ну, тоже определенным образом искусственно, а выведен искусственно каким-то другим процессом, может быть, даже более надсоциальным, более надчеловеческим. То есть это может быть закономерный процесс, который всегда происходит в социуме на определенном этапе. То есть если мы где-то поселим на каком-то острове нового первого человека, пару двух людей, они расплодятся, то, в принципе, через какое-то время все опять придет к возникновению черных, красных и романовых. Это, видимо, закономерность развития социума. Здесь нельзя сказать, что это какая-то злая воля вот самих романовых. Хотя, может быть, и это их злая воля. Вот как яркое произведение этого романа, как яркая такая иллюстрация тому, что я сказал, это всем известное художественное произведение «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Мало кто знает, что Лев Николаевич Толстой, он также является, происходит из немецкого рода Романовых, только не Романов по фамилии, а там вот самого немецкого происхождения, это можно посмотреть. К русскому народу он, естественно, отношение имеет только вот как писатель, живший на нашей территории. Но вопрос не в этом. Вопрос в его вот этом романе, который мы всегда переводим как «Война и мир». И никто не может понять из искусствоведов, литературоведов, почему такое название и почему там в одном томе написано «Мир» одним образом, в другом томе «Мир» написан другим образом. И вообще, о чем этот сам роман? Интерпретаций очень много, но вот я свою интерпретацию скажу. По-французски название этого романа звучит «La guerre est la paix». Я извиняюсь за произношение, не люблю иностранные языки, меня, вот, честно говоря, выворачивается от их произношения, выворачивает, поэтому я не могу произносить, у меня внутренний протест, поэтому так вот слушайте, как сказал. Так вот, «La guerre est la paix» по-французски некоторые переводят, что это «Война и мир». На самом деле «guerre» – это Георгий, это понятно, а «paix» – это Пашко, это старый… Ну, «p», если пишется «pex» вообще, через «x» на конце, просто по-французски «x» не читается. Это Пашко, который тоже герой, который олицетворяет как раз вот именно черного, черную силу, про которую я все время говорю. А Георгий, как известно, это красная. Поэтому перевод буквально и надпись его вот на французском «Лягер» или «Апекс» – это именно красный и черный, так если уж прямо-то переводить, а вовсе не «Война и мир». Но, с другой стороны, что такое война и что такое мир? Мир – это на самом деле это вот то, что окружает нас. Это не мир как таковой, вот как мы сегодня его понимаем, когда, как без войны, вот время без войны. А мир – это то, что нас окружает. А война – это вовсе не то, что опять мы сегодня понимаем, как битва какая-то, а это немножко совсем вот другое понимание. Это, вот, допустим, когда масло взбивает, это тоже бить, война – это вот однокоренные слова – и вообще, в общем, «Лягер» и «Ляпекс» переводится, ну, или «Противостояние Георгия и Пашко», оно переводится как создание мира, то есть сотворение мира, так если, опять же, в переносном плане это все перевести. И сотворение мира в данном случае, когда вот идет вопрос о наполеоновском походе на Москву, Льве Николаевиче Толстом, это сотворение именно романовского мира. То есть цель-то его романа, романа Толстого, была не в том, чтобы написать художественное произведение, которое так бы и осталось художественным произведением, а цель-то была этого произведения, чтобы вплести в него кусочки истории, за которыми, за этим вот лесом этих кусочков истории, может быть, правдивая история, все остальное, казалось бы, тоже историей. И современные искусствоведы, литературоведы и историки воспринимают роман Льва Николаевича Толстого как буквальное описание жизни того времени и того устройства мира. И получается, что через ретроспективу романа «Война и мир» мы получаем не только то время и описание того времени, но самое главное, что мы видим вот противостояние Наполеона и определенного императора из клана Романовых. То есть описывается таким опосредованным образом роман о Романовых получается. Вот смысл этой, как ее называется, там, литературного произведения. И все это замыкается на том, что Романовы, как я уже сказал, появились в 1917 году, это если брать вот буквально, то есть когда они получили свою фамилию, когда они получили свой первый паспорт. До этого все это только роман с точки зрения мифологии, с точки зрения литературы. Поэтому говорить, что до 1917 года были какие-то люди, которые были Романовы, это неправильно. Это уже, как говорится, обратный отсчет. И вот в этом контексте возникает совсем другое восприятие самой революции, потому что революция воспринимается нами сегодня как победа народа, который восстал, и дальше все это происходило в социалистическом режиме, но на самом деле ситуация была совсем другая. Я уже сказал вначале, что просто пришло красное время, которое в 1917 году заменило черное время. И Романову Николаю II просто не повезло, он, его время правления или возникновения, там не очень понятно, оно пришлось на, именно на эту дату, и он должен был оставить свой пост. И когда нам говорят, например, что их расстреляли, там, арестовали, все это можно, кстати, посмотреть и очень удивиться тем особенностям этого и ареста, и этого расстрела, и тому подобное. Там все шито не только белыми нитками, а вообще флуоресцирующими нитками, каждый из которых буквально горит и показывает, что вранье, вранье, вранье. Вот. Интересная система вырабатывается, она, вот я тоже о ней написал несколько статей, и в книжку это вошло, то, что на самом деле Романов – это Георг V, британский король. И вот, то есть, в 1917 году, по последствиям этой революции, возникло расслоение предромановского рода, тот, который раньше назывался, ну, немецкой фамилией, вот в этом году почему-то синхронно с революцией он расслоился. На Руси, в России он стал называться Романовыми, а в Англии почему-то они получили и название Виндзоры, якобы по какой-то деревне, но деревня здесь ни при чем. И вот это расслоение дало нам в сегодняшнем дне то, что в Англии правит свой род, Винздоры, которые враждебны России, а в России вот типа наши настоящие цари, это вот Романовы, они всегда боролись против Британии. На самом деле вот этим раздвоением опять Винздоров и Романовых управленцы, то есть то теневое мировое правительство, оно добилось того, той ситуации, что у нас появилась опять некая такая, даже в романовском клане уже появилась двухполярная система. Появились плохие, ну, для нас плохие британские Виндзоры и хорошие для нас Романовы, а для них наоборот вот ситуация. И возникла очередная пара противостоящих зарядов, положительных, отрицательных. На самом деле, вот много уже опубликовано данных по этому, что Николай II и Георг V – это было одно лицо. Известно, что нам сегодня преподают историки официально, что якобы они были только всего лишь похожи, но если вам не трудно, вы можете посмотреть картинки, фотографии их тех лет, и увидеть, что это буквально одно и то, один и тот же человек, который просто дважды воспроизведен на фотографии. Отснятый там по-разному, но это один и тот же человек. Но даже не это важно. Важно то, что на сегодня есть доступны фотографии архива королевы Виктории Британской, и там на нескольких, на многих фотографиях написано буквально, что имена перемешаны между собой. Там иногда, например, мать Николая II нянчит ребенка, а он подписан как Георг V, или наоборот. И такая путаница, она там практически на десятках фотографий встречается. Такие фотографии сегодня есть. Напомню, это фотографии из личного архива королевы Виктории. Это как раз архив создавался вот в те времена, когда и Николаю, и Георгу V было там лет по 5. Поэтому все это подлинные фотографии, можно их скачать прямо с самого сайта этой Виктории. И сегодня вот про тех Машу Гинцолин и ее сына Георгия, про которых я говорил с самого начала, они тоже, они идут под фамилией Кирилловичи Романовы. Но на самом деле, если посмотреть, то их родственниками являются все современные королевские дома Европы и ближайшие, и вот бабкой, по-моему, если я правильно помню, бабкой этого Гоши Георгия является современная Елизавета II, и у них прямые родственные связи. Вот, кстати, и даже на этом уровне все опять возвращается. Поэтому, когда нам говорят, что Николая II расстреляли, вряд ли. Скорее всего, это опять та же самая ситуация. Когда он сюда приезжал на работу, как вахтовик, как, знаете, качал отсюда нефть, золото из России и тому подобное, он назывался здесь для всех, для нас Николаем. Когда уезжал к себе туда, в Европу, в Англию, он там становился Георгом. Николай переводится, напомню опять, как черный, а Георг переводится как, ну, Егорий, красный. То есть опять вот противостояние красного и черного, оно даже опять и здесь. И опять это мифология. Напомню также про Николая, что он каким-то образом умудрился сделать и мировой суд, и мировые все остальные институты, которые сегодня вот в Гааге той же, все расположены буквально в этом городе непонятном, который там 10 человек населения было в то время, когда это все начиналось, и каким-то образом там все это он зачал. То есть, являясь русским, российским императором, все свои институты он делал почему-то в Гааге, и они корреспондируются как раз с Британией. Это тоже, кстати, показатель. И вот именно Николай II, с него началось современное мировое правительство в том контексте, в котором мы его понимаем. Потому что он создал все институты мирового государства, которые сегодня пытаются поработить мир. А что происходит в мире вот сегодня? Почему вот эта военная ситуация, которая развита, которая происходит вот во всем мире? Что происходит? Наверное, многие помнят из курса школьной истории, как развивалась Римская империя. Там несколько стран полуострова взялись, согласились между собой и сделали столицей Рим. второстепенный город, и вот накачали его деньгами, накачали его политическим менталитетом, и Рим стал, постепенно стал военным и политическим и столичным таким центром. А потом он просто сформировал свое войско, свою другую власть и завоевал те территории, которые его, в общем-то, и создали. Вот сегодня ситуация в общемировом контексте происходит такая же самая. Опять этот Рим, то есть Романовы, они опять создали свое мировое правительство, которое сегодня, ну, первым зерном которого были институты, созданные Николаем II в Гааге, оно сегодня пожирает все округи. То есть вот европейский процесс консолидации, который они пытаются там сделать и сделать какой-то Европейский Союз, он как раз запустился именно вокруг этого зернышка. То есть они хотели на основании этой гаагской песчинки сделать такую жемчужину в виде европейского общего дома. И именно поэтому все войны сегодня ведутся. То есть войны мировые, которые ведет клан Романовых, я подчеркиваю еще раз, клан Романовых их ведет, эти войны, они направлены не на то, чтобы бороться с каким-то там международным терроризмом, которого, в общем, не существует, а они сделаны так, чтобы поджигается дом в разных углах, и чтобы жильцов он запугает до такой степени, чтобы они, жильцы этого нашего общего дома, планеты Земля, прибежали на коленках к Романовым и сказали: ой, извините, мы не понимали сразу вашей объединительной цели, доли и предназначения, давайте теперь вот нас объединяем. И тогда вот Романовы скажут: ну, тогда вы нас слушаетесь по полной мере. Именно поэтому идет накачка деньгами всех этих арабских террористов, которые, в общем-то, без западных спецслужб, без западных денег ничего бы сделать не могли. И ярким примером опять этого те же поставленные «Тойоты» из Японии, где они там, на которых они рассекали автомобили, или оружие тоже поставленное, и сегодня массовый завоз так называемых мигрантов, вооруженных мигрантов в Европу, это все процессы как раз те, которыми руководит тоже мировое правительство. И эти процессы, они направлены на то, чтобы любыми войнами, какие они ни казались бы жуткие для нас, вот как, так скажем, жертв этого деятельности мирового правительства, всеми этими войнами загнать людей в общий единый планетный дом. То есть все в доме, в котором будет один хозяин, то есть Романовы, клан Романовых, он так и останется хозяином. Я не защищаю этих Ротшильдов и Рокфеллеров, просто раньше я тоже, как и все, негодовал по поводу их какой-то деятельности, но, знаете, когда я вышел из общего потока и стал смотреть, изучать конкретные механизмы, оказалось, что за всеми механизмами стоят как раз и не они вовсе. Секундочку, кто за ними стоит, давайте вот дальше мы остановимся, музыкальная пауза, 3 минуты я держал. Выдерживал паузу, чтобы музыкальную паузу объявить, но пора. И потом продолжим. Посмотрим, кто же за ними стоит. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 27 апреля 2016 года среда, по одному из старинных 16 день месяца посева наречения 7524 лета неделя. Мировое правительство и его жертва. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий Андрей Александрович Тюняев. Вопросы продолжают поступать в чат Народного славянского радио. Чтобы войти в чат, нужно просто попасть на наш сайт. Для этого достаточно в любом поисковике набрать Народное славянское радио. После этого ищите слово «чат» и заходите в него. Если вам предложат зарегистрироваться, скорее всего, так оно и будет, то придумайте себе логин и пароль, указывайте e-mail, куда вам пришлют данные контактные, вы отвечаете там, и, в общем-то, все, на всю жизнь становитесь полноценным пользователем чата. Общайтесь с друзьями, пишите вопросы в эфир, если эфир у нас идет вживую. И главное, чтобы не забыть, а то потом начинаются вопросы: ой, что-то я там забыл. Так вот, не забывайте своих логинов и паролей. А также напомню, что у нас есть первая славянская социальная сеть, которая защищена от некоторых неприятностей, где не будут взломаны ваши данные, не будут разбросаны по всему миру. И также есть форум, где очень-очень много интересной информации накапливается. А также напомню, что каждый из вас может участвовать в создании народного славянского радио, потому что именно народное, присылать свои ссылки на музыку или заниматься тем, что сводить эту музыку, нарезать какие-то сюжеты, искать музыку, обрабатывать ее, начитывать, писать тексты для статей. Это все в ваших руках. Напомню, что творцом быть намного интереснее, нежели чем просто сидящим на диване с пивасиком в руке и наблюдающим в окошко за миром, и не догадывающимся о том, что окошко может быть всего лишь навсего картинкой, где этот мир нарисован. Итак, Андрей Александрович, пожалуйста, продолжаем. Да, продолжаем. Так вот, я, как и все до этого, думал, что главными врагами современного человечества и нас, как жертв этого врага, являются Рокфеллеры и Ротшильды. Но по мере углубления в эту проблему и по мере погружения в нее стало ясно, что совсем не Ротшильды и не Рокфеллеры, а все-таки является клан Романовых. Но Романовы не смысл той, что это российские императоры, а именно тот клан, который сегодня держит всю Европу, Америку и частично Россию. Сегодняшние процессы, которые идут в России и Европе и в мире, они все инициированы этим кланом. Я уже говорил о походе Марии Гогенцоллер на Русь, на Россию, который вот не так давно, будем надеяться, захлебнулся. Денег туда было загружено очень много, 3,8 миллиарда долларов. Очень много людей ей помогало, но надеюсь, что эта атака очередная после 41-45 года, она отбита. И надеюсь, что наша страна выйдет после отбития этой атаки на нормальный экономический спокойный уровень, и все будет нормально. Но эти действия, они все время происходят, и военные, и другие. Вот, например, чем вызваны были недавние действия, которые коснулись Крыма, коснулись Донбасса, коснулись Сирии, и коснулись Южного полюса и Северного полюса. Ну, мало кто, наверное, следил за этими ситуациями в едином контексте, но вот я вам расскажу. Дело в том, что что современные вот эти три клана, про которых я говорю, Рокфеллер, Ротшильд и Романовы, РРР, то есть три Р, они ведут свою деятельность и руководятся в ней неким алгоритмом, который формируется из мировоззрения на всю Землю. То есть, какая концепция Земли, таким является и результат поведения этого клана. Вот если сначала была Земля плоская, то была одна концепция и были одни результаты этой концепции, то после того, как Земля приобрела сферическую форму в мировоззрении вот этих людей, то все изменилось. Я, кстати, хочу вернуться как раз к тому человеку, который первый придумал, что Земля круглая, это Коперник, и многие, Николай Коперник, и многие знают, что в русском языке Коперник – это буквально закоперщик, это зачинатель, то есть тот, кто начинает какой-то процесс. Вот Коперник, он начал процесс о том, что Земля приобрела сферическую форму, ну, в его трудах, по крайней мере, и его по буквам прочту, без произношения, так скажем. De revolutionibus orbium coelestium. То есть переводит некоторые там какое-то вращение небесных сфер, там всякую ерунду переводит. На самом деле это буквально революция. Orbium – это орбат, по-нашему, или орбита. Перевод тоже очень просто. А coelestium – это оси, небесные оси. Это можно, кстати, посмотреть на древних картах астрономических. Там вот все эти слова написаны именно на картах, и все это можно почитать. То есть, грубо говоря, перевод его труда «революционибус» – это противостояние, это война красного и черного, про которую все время говорил. То есть, противостояние орбиты и осей ее. В чем это смысл этого труда? В том, что до Коперника воспринималось мировоззрение таким образом, что Земля находится в центре системы, а Солнце вокруг нее вращается, летая по каким-то сферам, ну и освещая Землю, уходя под нее и возвращаясь с другой стороны из-под нее. А после Коперника Коперник предложил такую схему, что центром этой системы стало Солнце, неподвижным центром, а уже Земля начала вращаться вокруг Солнца. То есть поменялось именно в этой связке поменялись роли кардинальным образом. Вот эта кардинальность и является революцией. И в 1917 году революция преследовала именно эти же цели. И вот я опять же сказал, черные и красные противостояли в 1917 году. У Коперника первые работы были 1503-1512 год, ну и в 1717 году буквально признано всеми, а в 1930 году это уже было законченное учение, так скажем, которое было издано. Так вот, и революция 1917 года, все шло такими же путями, как и по Копернику. Или, вернее, Коперника придумали по этой революции. Я уж не знаю, кто из них был первее, кто вторичнее. Но смысл в том был, что после Коперника именно поменялось мировоззрение. И местами поменялись именно красная сила и черная сила. Причем он был, Коперник, не первый, были до него, вот Клавдий Птолемей, например, написал труд «Альмагест». С него именно Коперник писал свою систему, только там немножко поменял акценты. «Альмагест» тоже, наверное, многие знают, как переводится это «магия» буквально, но полное название этой книги – «Великое математическое построение астрономии в 13 книгах». Опять, если к достоверности взывать, то никакого математического построения во времена Птолемея просто быть не могло, потому что никаких математических действий в то время просто не существовало. Это известно из истории математики. Не было ни степеней, ни тригонометрии, ни логарифмов, ни отрицательных чисел даже. Не было ни концепции нуля, ни процентов. То есть никакой астрономии поэтому не построить было. И более того, самого понятия астрономия быть в том году, когда делал Альмагест Клавдия Птолемея, это 140-й год нашей эры, просто не могло, потому что не было понятия звезд и космоса окружающего. Если кто хочет, посмотрите в этимологических словарях, слово «космос» в то время обозначало такое понятие, как сегодня мир или вот округа, страна и тому подобное. То есть это место, где проживал человек, а вовсе не космическое пространство, как сегодня мы его понимаем. Это уже космос как другое пространство, это уже изобретение нашего времени. Поэтому, когда смотришь туда, в глубину истории, начинаешь понимать, что не все, как говорится, так гладко, и что есть очень много исторических, так скажем, фактов, в кавычках, которые буквально высосаны из пальца или придуманы некими фальсификаторами. Я уже писал в своих ранних статьях, например, по нашим городам, например, такие интересные факты, вот город как Пермь, он, например, на картах, на географических, на тех, которые считают достоверными, нанесен как город за 200 лет до того, как его официально по истории построили. И таких фактов очень много. Я, кстати, вот недавно, опять же, повторюсь, был в Казани, вот буквально вчера вернулся. Я спрашивал у самих жителей Казани, где у них старая Казань. Мне никто не ответил. Никто в Казани не знает, где старая Казань, хотя считают, что этому городу 1000 лет. На самом деле, старая Казань находится в 60 километрах выше по реке Казанка. Там стоит государственный музей старой Казани. И если уж и придумывали они 1000 лет своей Казани, то нужно было отчет вести от этого места, а никак не от современного положения города. Ну, такая ситуация, кстати, везде. Вот старая Рязань, новая Рязань, старая Тула, новая Тула, старая Москва, новая Москва. Это, как говорится, повсеместно. И как раз эти обстоятельства обнаруживают все эти фальсификации. Так вот, я к чему про все эти учения? Нам говорят, что существовали древние греки, древние римляне, но там есть очень много доказательств, я их сейчас не буду говорить, которые показывают, что никаких древних греков и древних римлян просто не было. И не было потому, что, в принципе, и мира этого могло еще и не быть. Опять же, вот я был в Казани и разговаривал, беседовал на разные темы с замминистром лесного хозяйства Татарстана. Я у него спросил, сколько максимальный возраст лесов в Татарстане. Он мне сказал, что 130 лет. И по всей земле деревьев, ну, лесов, не деревьев, а лесов древнее этой даты просто нет. Максимум – это 150 лет. Если вы, кстати, посмотрите на любую русского города, я не буду про западные говорить, там-то вообще фантастика кругом, ну, вот на наши города, которые официально статистики есть, возьмите, например, там Смоленск, и вы увидите, что в каждом городе датировка его численности населения начинается с нуля примерно 1850 год и взлетает вверх, и потом идет после 1910-20 года, она идет ровненько, стабильно. И так в каждом, по каждому городу Центральной России и некоторых других городах. То есть возникает вопрос, что именно в 1850 году каким-то образом все население Земли появилось. То ли его раньше не было, то ли неправильно говорят историки, но существуют определенные проблемы. Есть некоторые историки, которые говорят о короткой истории планеты, это тоже не секрет. Некоторые говорят, что всего нашей цивилизации 258 лет. У меня по моему справочнику получается, что реальная история начинается только где-то с 1600 года, до этого момента там просто только одни романы и, ну, выдумки буквально. Ну, есть другие датировки. Я не знаю, какой из них придерживаться, потому что археологи показывают и находят определенные эти остатки древних цивилизаций, но кому они принадлежали и как они там сходят с современным, непонятно. А так вот, по чисто историческим сведениям, конечно, никакой достоверности в древних этапах просто нет. Я к чему все это говорю? К тому, что любая пропаганда, любая история, а история – это пропаганда, прежде всего, и, конечно, к науке отношения, ну, так скажем, не имеет, ну, то, что считается наукой. История – это все-таки, прежде всего, пропаганда. Что будет написано, то и будет воспринято человеком, населением, и то и будут культивироваться. Это можно, кстати, очень хорошо увидеть на развитии ситуации на той же Украине. Вчера была одна история, сегодня эта история заменена какой-то другой, с другими оттенками, и население, уже подросшее на новой истории, оно верит в новую историю и ведет себя именно по новой истории. Вот как источник пропаганды, этим и является литературное произведение, в том числе и романы, и деятельность Романовых, в том числе и Библия, потому что Библия переводится буквально как книги, не собрание книг, а, ну, как вот библиотека, которая, ну, канонизированы, который является собранием закона, ну, как современный, может быть, конституция или сборник законов, кодекс, вот что-то типа этого. Не зря в некоторых местах Библию называют кодексом. Вот, опять же, нам говорят, что Библия – это древнее учение, на самом деле первая Библия выпущена всего лишь там 200 лет назад, это тоже известно, и когда появилось российское библейское общество, тогда и появилась первая Библия. До этого никакой Библии не было. Если она была, то пусть историки это дело покажут. А то, что какие-то тексты, похожие на Библию, находят на отдельные отрывки Библии, находят, то нужно подумать еще так же, как о случае с коперниковской и альмагестовской математикой, что как могла возникнуть астрономия раньше, чем представление о сферической Земле в космосе. То есть и раньше самого существования математики. Вот дальше, если начинать развивать всю эту систему, то мы понимаем, что сегодняшняя система вот, жизнеустройства, в которой мы сегодня оказались с вами, то есть когда возникают проблемы с экономическим кризисом, когда возникают непонятки в международном таком объеме, когда идут на международном уровне обильные встречи всех со всеми, все друг друга подставляют, договариваются, мирятся, ругаются опять. И вот этот непонятный процесс турбулентности политической, он показывает только о том, что назревает новая революция. И новая революция не в том, что, например, та же Америка нападет на Россию или на Европу, что Америка подставляет Европу, или как-то наоборот каких-то этих, или, допустим, арабский мир пошел на Европу. Нет. Это, конечно, процессы идут, но они идут как уже второстепенные. А первый процесс он как раз складывается по совсем по другим причинам. И как бы, я думаю, что сейчас многие удивятся тому, что я скажу, но я уже этим процессом тоже несколько лет занимаюсь, этой проблемой, и могу сказать так более-менее достоверно, что это движение идет по этому направлению в международном масштабе такое обильное. Смысл в том, что сегодняшняя назревающая революция, она опять замешана на том, что нужно пересматривать концепцию мира, устройство мира. Коперниковская концепция уже не играет, и мир от своей сферичности, он должен попытаться каким-то образом, не то что отказаться, но попытаться понять, что может быть все-таки Земля не сферичная. Кому это интересно, можно посмотреть дальше. Там у меня на сайте газеты там есть материалы, есть и объяснения, и некоторые наблюдения, которые такие физические, астрономические, ну и так далее. Тоже такая развиваемая система знаний. И над ней, я могу сказать, работают очень серьезные математические рановские институты России, которые над этой ситуацией уже трудятся более 20 лет, я вот сам, даже 30 лет, с 80-х годов. Я встречался с президентом института имени Келдыша, с бывшим президентом. Вот они трудятся как раз уже с 82 года над этой проблемой. И по современным математическим построениям можно сказать, что Земля находится вывернутой, является, а мы живем внутри. На самом деле нет, какая-то ситуация другая, надо просто ее искать. Но покуда эта ситуация не разрешится, и покуда не будет понятно, вот как было в случае с Коперником, какая же форма Земли, то есть каким является противостоянием, где небо, где, как говорится, Земля, что вокруг чего вращается, пока это не будет решено, экономический кризис, который вот сегодня идет, он так и будет оставаться. И по всем показателям должно это дело разрешиться к 2017 году. Это так, мое такое небольшое, ну, не знаю, предсказание, что ли. Ну, это многие, кто занимается этой проблемой, знают. Вот. И революции эти повторяются, как я уже сказал, каждые 100 лет. Каждый, допустим, в 1513 году пришел Красный рыцарь, за ним пришел в 1613 году Черный рыцарь, это как раз первые предки Николая II Романовых. Потом в 1713 это опять Красный рыцарь был, ну, этот, Петр I со своими товарищами. Потом в 1813 опять Черный рыцарь был, это опять Романовы сели. И Красный рыцарь уже был в то время, это Наполеон. Ну и потом в 13 году 20 века это уже революционный процесс, и 13 год нашего века это уже опять очередной переворот. Вот этот переворот, он называется революцией. Все время противостояние идет, вращается сначала красный вверху, потом красный внизу и так далее. На наше время выпала не очень хорошая такая доля, на мой взгляд, не очень хорошая, потому что я считаю, что красные силы – это лучше, чем черные. А черные силы – это вот увеличение религиозности, опять возникновение всех этих религий, опять возникновение фатальности, что вера во всех этих сил, вера вот эти, в силу толпы, что толпа должна соблюдать определенные какие-то каноны, кормление и тому подобное. Это вот как раз признаки черного мира. И мы сегодня скатываемся в этот черный мир. Хотелось бы нам это или не хотелось. Ну а так вообще, чтобы вот так запомнить себе, вот каждому человеку, алгоритм вот этой смены власти с красной на черную, с черной на красную, вообще в принципе этого алгоритма, и чтобы понимать, как строится жизни описание нашей планеты, то нужно вспомнить сказку, русскую народную сказку, которая называется по щучьему велению. Я вот, кстати, много раз проверял, знают ли любители русской истории эту сказку, и, к сожалению, пока 0% мне ответили, что знают. Не знаю, может, вот сейчас может каждый из слушателей проверить сам себя. Я уверен, но почти на 100% уверен, что никто не знает этой сказки, несмотря на всю абсурдность такого заявления. Но, тем не менее, вот передо мной открыт блок почтовых марок Восточного Рима, то есть это ГДР, выпущенный в 1973 году. Можете открыть. И смысл выпуска этого, это к 200-летию восстания Емельяна Пугачева. То есть ГДР выпустил такую марку. Марка называется буквально «По щучьему велению». В ней в блоке 6 этих сюжетов с рисунками, и там как раз на первом Емель ловит щуку, на втором топор сам все пилит, рубит, на третьем печка сама метла подметается, на четвертом на печке все едет Емель со своей подругой. А вот пятый и шестой эпизод на этих марках уже дальше идут. На пятом эпизоде видно, что Емелю с его подругой бросили в бочку, и она плывет по мировым морям, по морю, океану, куда-то к дальнему острову. А потом показано в последнем эпизоде остров, где сидит Емеля со своей новой женой, и они сделали себе новое счастливое царство. И, в общем, вот эта вот сказка о «По щучьему велению», она позже была обрисована Пушкиным в сказке о царе Салтане. И конец там именно такой. И вот весь сюжет развития мира и истории мира, он запечатлен именно в этих трех эпизодах. То есть в каждое определенное время, ну, примерно, вот по моим подсчетам, я повторюсь, это 100 лет, появляется некий новый мессия. Мессия не религиозного плана, а мессия, ну, как первооткрыватель, например, вот как тот же Коперник. Он придумывает какой-то новый выход в какой-то иной мир, волшебный мир, и он является вот каким, как раз тем Емеле. Емеле – это перевод с русского языка, это емлющий, то есть умеющий, умелец. Поэтому у него тут все так по щучьему велению, все так происходило. И вот этот мир открывается, и там в этом, тот мессия, который его открывает, он строит в этом мире новое свое фантастическое, чудесное, волшебное царство. Каждые 100 лет это царство строится в новом мире. То есть, если мы сегодня находимся в красном мире, то выход происходит в черный мир. Потом мы находимся и строим свое царство в черном мире, и выход уже дальше осуществляется через 100 лет в красный мир. И так идет вот этот круговорот. Вот это и есть революция одновременно, и перемещение всей вот этой власти. И за каждый из этих миров отвечает, ну, так скажем, князь красный, князь черный. И вот эту дихотомию или диалектику мы побороть, к сожалению, никаким образом не можем. Как она формируется, кто ее управляется, непонятно. Но все это вот называется... Каждое построение такого города, город называется всегда Новгородом в любой концепции, в любом языке. Таких Новгородов по миру, ну, я насчитал штук 20, в том числе Нью-Йорк, это тоже можно считать Новгородом, Вашингтон и тому подобное. Ну, и делается новый Novus Ordo, Ordo Seclorium. Это новый мировой порядок, как переводят. На самом деле Novus – это новый, Ordo – это город, а Seclorium – это столетие. То есть Новгород – столетие, новый город – столетие. Вот, в принципе, мифология вот такая. Сделаем перерыв? Да, я вот так вот думаю, может быть, сделать на самом деле перерыв. Так, ну что, давайте-то послушаем какую-нибудь такую музыку. Более современные обработки, наверное, чтобы так взбодриться. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 27 апреля 2016 года среда, по одному из старинных 16 день месяца посева и наречения 7524 лета недели. Мировое правительство и его жертвы. Андрей Александрович Тюняев, главный соведущий, нам рассказывает. Вот сижу, слушаю, и так развенчиваются некоторые мифы, представления. И думаю, ну неужели Дед Мороза тоже нет? Ну ладно, продолжаем, но уже 2 часа у нас прошло, и вот как бы хотелось все-таки как-то к вопросам перейти, как представление об этом, чтобы к вопросам переходить. Несколько свежих примеров только приведу, а потом, может быть, вопрос. Хорошо. Чтобы, вот, понимаю, я же понимаю, что то, что я говорю, для слушателей неподготовленных может казаться определенной сказкой, поэтому сразу начинаем опираться на авторитеты. Ну, во-первых, какие у нас есть примеры? Год назад, именно, по-моему, если я правильно помню, когда у нас там библиотека-то «Неон» сгорела? Год назад, по-моему, да? Ну, вот, как раз как только начались эти проблемы с походом Марии Гогенцоллерн, по которой я говорил, сразу начали гореть библиотеки. Почему? Потому что начали подпаливать те места хранилища, в которых хранились документы о владении России, как раз того же ФРС и долларовыми станками, так скажем. Это вот один первый там эпизодик, была сожжена библиотека «Неон», и практически день в день была сожжена, такое же хранилище было сожжено в США. Это тоже можно посмотреть. Все. Значит, второй такой интересный пример. Это в декабре этого прошлого года, 2015-го, то есть в минувшем декабре, Папа Римский публично заявил, что это Рождество, которое тогда намечалось, он с таким заявлением вышел накануне Рождества, 20-го примерно где-то декабря, он сказал, что это Рождество будет последним в жизни землян, что, мол, молитесь, больше следующего Рождества уже не будет. И намек был сделан на то, что не будет больше и истории Земли, то есть ее как бы выключат, как вот в компьютерной игре. Я писал об этом, тогда еще сам удивился, думаю, надо же таких больших трибун, когда человек оперирует судьбами многих миллионов жителей, делают такие заявления странные, которые подталкивают к определенной панике. Его примеру последовала королева Великобритании Елизавета II. Она в январе выступила в обращении к ВВС, к своим вооруженным силам, она подтвердила не то, что это Рождество будет или было последним, но будет, имеется в виду, что больше не будет Рождества, но и сказала еще две интересные вещи. Во-первых, она сказала, что Рождество будет последним не потому, что мы его праздновать не будем, или там произойдет слияние церквей, да нет, как предсказывали некоторые, а по-другому, она сказала прямым текстом, что надземные силы настолько мощны, то есть вот те за пределами Земли, которые находятся, инопланетяне вовсе, а какие-то, что мы противостоять им не можем, и они вот собираются закрыть, буквально не уничтожить, а закрыть цивилизацию Земли. Это публичное ее заявление, можете найти на сайте королевы Елизаветы II. Согласитесь, это не, как говорится, даже я неправильно скажу, это очень большая величина публичная, чтобы сомневаться в, ну, в яркости примера. Андрей Александрович, богатые тоже иногда шутят, так что, может быть, там пошутили. Такие шутки, знаете, за такие шутки морду бьют, как говорил там один наш персонаж Остап Бендер, да, за такое морду. Ну, обращение, сейчас я 5 секунд еще. В этом же обращении она сказала, например, попросила прощения у британской нации за то, что им пришлось убрать принцессу Диану, потому что она стала буквально, она стала угрозой царской власти, ее пришлось убрать. Вот она говорит откровенно, это можно посмотреть в переводах и без переводов, то есть буквально призналась в убийстве, так скажем. Поэтому это не шутки все, это элемент управления, элемент проявления власти. Ну и, наконец, вот последний такой маленький пример, когда у нас было теракт в Домодедово. Я тогда тоже писал об этом очень много. И в сюжете по Первому каналу прошло вот сразу после теракта, показали автомобили с красными дипломатическими номерами Дании, и сотрудники спецслужб сказали, что на этих автомобилях именно была завезена взрывчатка для этого теракта. Я написал письмо в датское посольство и попросил у них ответить, чтобы они ответили мне, каким образом их автомобили посольские были задействованы для такого, для теракта. На что они мне ответили странную какую-то вещь, что не были угнаны автомобили. Я-то их об этом не спрашивал. Но, с другой стороны, если они не были угнаны, значит, датчане все это и делали. И напомню, что в Дании до сих пор эта королева, она как раз является не только правителем Дании, но она является и Романовым, и принадлежит клану Романовых, и является прямой родственницей современной Маши Гогенцоллерн и Гоши Гогенцоллерн, и, вернее, Марии Гогенцоллерн, Георгия Гогенцоллерн, и Николая II, и Елизаветы II. Все это одна шайка-лейка романовская, так скажем. Вот такие вот, так скажем, примерчики. В общем, Андрей Александрович всю эту малину развенчал, все раскрыл. Дело опера на столе. Пора брать тепленькими. Ладно, но... Опера уже не дело, а тело. Последнее скажу вот еще, потому что это тоже было... Это было буквально в прошлом июне. Мне из нескольких источников пришла информация, что вместе с тем, что умер у нас Примаков Евгений Максимович, а он, как известно, возглавлял здесь, назовем ее, библейскую организацию, практически умерли главный Ротшильд и главный Рокфеллер. Из достоверных источников мне это дело сообщили. Я опубликовал статью, и на самом деле... До сих пор вот, Примакова похоронили, а об этих двух до сих пор, вот прошло сколько, скоро целый год, 10 месяцев, по-моему, да, до сих пор нет ни подтверждения ни того, что они живы, ни того, что они умерли. Вот 10 месяцев уже тишина. И самое интересное то, что по некоторым данным, которые сегодня существуют, идет как бы такое, знаете, судилище красного и черного клана, то есть Рокфеллеров и Ротшильдов. Они сейчас попали под судебный процесс, такой, знаете, высший судебный процесс, не знаю, как сказать его по-другому, а Романовых стирают буквально, поэтому они сейчас в панике и не знают, что делать. Вот такая ситуация, вот как бы окончание всей этой эпопеи, про что я говорил. И вот эта власть, которая проявляется сверху, которая уничтожает вот эти три названных Рокфеллеров, Ротшильдов и Романовых, она настолько серьезна, что никто не знает, каким образом она вообще формируется, но проявление ее очень жестоко по отношению к ним. По отношению к простым людям оно... Ну вот у меня не было таких наблюдений, чтобы была какая-то жестокость. А вот именно убирается представитель этих трех кланов. Понятно, понятно. Даже не знаю, что сказать. Ну, то, что в нашем мире не все так просто, с одной стороны, с другой стороны, все очень просто для тех, кто понимает, да, это для меня уже не тайна. Вот. Но то, что люди не готовы иногда эту простоту воспринимать, это тоже факт. Вот. Меня нисколько не удивляет то, что людей приучили думать, что в этом мире все очень-очень сложно. Вот нисколько не удивляет. Люди настолько поверили, что в этом мире все сложно, что вот, когда начинаешь простые вещи рассказывать, тебе просто не верят, говорят, я в это не верю, этого не может быть. Так не может быть, так не может быть просто. Все очень сложно. Если бы так все было просто, ну почему тогда вот нам нужны вот эти вот там какие-то структуры такие вот всемогущественные, всемогущие, какие-то там люди очень умные. Ну вот научили нас так, не верить в свои силы, а чувствовать себя на уровне, как там говорили, тварей, которые ничего не могут, да, кто-то есть, как там вопрос древности задавали. Вот, так что беда какая-то у нас, беда просто. Я думаю, что это не беда, я думаю, что это закономерный процесс, именно порождаемый социумом, и здесь... Вот той главной силой, которая уничтожает некоторых представителей, является сам социум, каким-то образом он генерирует все это дело. То есть вот человеческое общество, оно более умные, ну, обладают более высоким интеллектом, чем отдельный человек. Это легко понять по системе интернета. Когда вот один компьютер – это один компьютер, ну, он может решить какую-то задачу, но она не выходит за пределы этого компьютера. А когда компьютеры объединены в сети и являются вот интернетом, то это совсем другая цивилизация. И из любого другого компьютера в ваш компьютер можно прислать что-нибудь, какое-нибудь сообщение или там какую-нибудь угрозу, и она может реализоваться. Вот так же и с социумом. Нет, это понятно. Дает большими возможностями. Это понятно. Дело-то в том, что социум, ну как сказать, а кто в социум забрасывает какую-то мысль? А кто эту мысль начинает поддерживать? Ведь для того, чтобы сказать, что где-то масло подорожало, необходимо обладать информацией об этом масле, о его цене, куда оно доставлено, в какое место. Ведь весь социум не занимается этими вопросами. Весь социум, он потребитель в большинстве своем. И поэтому для потребителя создаются какие-то мысли, идеи, которые вкладываются в голову этого потребителя. Так что здесь достаточно все очень просто и поверхностно. Сам социум, он только начинает потом бурлить теми дрожжами и тем сахаром, которые вброшены были в этот социум. И запахи распространяются, и вот это вот все, масса вся вылезает оттуда, вот, из этого социума. Но в социум надо что-то вбросить. Социум – это земля, это вот почва, в которую можно что-то посеять. Сам социум себя ничего не сеет. И поэтому есть эти структуры, есть некоторые управители, ну, люди это можно так назвать, которые занимаются изготовлением этих семян, посевом, подготовкой, когда посеять, какое-то время, для чего? Для того, чтобы получить такой-такой урожай, чтобы кто-то его собрал. То же самое, кого-то постричь, кого-то прирезать, кого-то там на войну отправить. Вот. Поэтому я бы не стал так, вот, с моей точки зрения, уповать все, откладывать все на социум, выкладывать, что это он сам все решает. Я думаю, по большому счету, нет. Была создана система понимания этого мира, которая социуму была подарена. Ведь вы сказали, что берем ту же самую Украину. Вот сравниваем, что было 20 лет назад и что сейчас. Что было 40 лет назад и что сейчас. И вот 40 лет назад это была одна Украина. 20 лет назад это началась другая Украина. И современная Украина через 20 последних лет – это вот современная Украина. И старики, средний возраст и молодежь друг друга сейчас могут там не понимать. Почему? Потому что старики были воспитаны на одном, в них одна идея закладывалась, одна мысль. Средний возраст – это уже самостийность, это уже вот сейчас, мы сейчас уже вот строители. А молодежь, она вообще говорит о чем-то о своем. И вот три поколения, они друг друга не понимают. Так что социум воспринимает ту идею, которая у него бросается, и насколько она хорошо вброшена, насколько пиар-компания удачно проведена, то и есть. А по поводу последнего Рождества, тут как же было сказано-то, что вот когда снизойдет, вернее, перестанет снисходить святой огонь, на Пасху, да, вот тогда и все, конец мира, тогда и последнее Рождество будет, и последнее это будет, и последнее это. Ну вот, как бы, Пасха вот она, на носу, как говорится, на шоколадном носу. Посмотрим, что из этого получится. Да, вот посмотрим. А вдруг не обманывают, а вдруг зажигалку не зажгут в этот раз? Да. Ну ладно. К вопросам, может быть, а то как бы у нас уже время. Итак, первый вопрос был озвучен, продолжаю с второго вопроса сразу вступаю. Владимир Измытич. Вы ведете рассказ про тех персонажей, кто представляет собой публичную власть, власть, которая имеет более-менее понятную структуру. Но мировое правительство, верхушка структурной власти – это ширма, скрывающая за собой иной уровень управления, управление сознанием людей. Андрей Александрович, почему вы не рассказываете о силах, не имеющих определенной структуры, о силах, управляющих сознанием жителей Земли? Страшно? Не готовы вы к этому? Или это тема последующих книг? Ответ сразу вот на все три вот этих последних подвопроса. Да-да-да, тут как в этом. Ну, во-первых, и страшно, но страшно только не в каком-то таком физическом, а страшно от самой проблемы, потому что она на самом деле такая большая и выходит за рамки понимания простого человека. Я все-таки простой, так же, как, в общем-то, и все. А с другой стороны, все проблемы когда-нибудь решаются. Я имею в виду проблемы такие математические, метафизические. Когда, через какое-то время находится понимание, объяснение хотя бы части из этой проблемы. Поэтому это действительно материалов книг. Я вот сейчас пишу несколько интересных книг в развитии этой книги. Я думаю, что они будут тоже очень интересны, потому что там идет развитие именно вот самого понимания более высокого уровня того интеллекта или системной власти, которая осуществляет вот управление теми видимыми процессами, которые мы действительно можем наблюдать. Но, с другой стороны, вот насколько я, допустим, знаю эти коридоры власти, конечно, не очень много, но насколько я знаю, я могу сказать, что там делается все очень элементарно на уровне простых и элементарных человеческих отношений. Внешне это показывается, демонстрируется, конечно, как некое сакральное действие, сопряженное с выполнением определенных законов, а в натуре там все гораздо проще. Вот. Что касается самой этой силы, про которую вот все время, которая руководит там этими большими потоками людей и является руководителем мирового правительства, на самом деле никто не знает на нее ответа. Вот я с кем не разговаривал по этой части, никто даже не знает, в каком направлении смотреть. Ну, некоторые говорят, что инопланетяне, но по инопланетянам я уже в своей книге «Кувырок Луны» я написал, и там показал, что инопланетян придумал Эйзенхауэр в момент, когда американская нация была практически вся парализована шизофренией. Это факт, установленный историей, такой официальной историей, нормальной. И инопланетяне – это порождение вторичного разума, так скажем. Потому что у кого я у реальных людей спрашивал, никто еще не видел никогда инопланетян. А то, что там по телевизору говорят, это байки, как говорится, Венского леса или кого там. Но определенные какие-то силы есть. Если мы вот переходим на тот уровень, который сегодня нам доступен вот для разговора, как вот, например, виртуальное пространство, которым мы окружены, которое мы теперь понимаем, то, в принципе, мы можем понять, что есть, да это, в принципе, сейчас уже многие говорят, толкователи, так скажем, этой проблемы, они говорят, что вот есть параллельный мир, из которого происходит определенное воздействие на наш мир, мы его не видим, мы его не можем почувствовать, но они нас видят, они на нас могут оказать воздействие. Это типичный результат нашего понимания виртуального пространства, которое сидит в том же компьютере. И поэтому сегодня очень много этих фильмов, которые показывают, как вот человека в компьютер засасывают, или компьютер оказывает не влияние на него, там зомбирующий или какой-то. На самом деле, я все-таки схожусь к такому мнению, что каждая структура, любая структура, атомы будут ли это, или, может быть, какие-то там апельсины, не знаю, тюбики какие-то, или люди, она структура всегда в себе, вот самой структуры, она несет и формирует определенный интеллект. Поэтому человеческое общество, чем оно будет больше, чем оно будет представлено большим количеством структурных элементов, то есть людей, тем больше будет его совокупный интеллект. Он не то, что он по размеру там в килобитах или мегабитах или мегабайтах будет больше, нет, не в этом плане, а то, что у него будет больше возможностей, у него будет больше степеней свободы. То есть каждый человек – это определенная степень свободы. И каждый человек является своим собственным таким мини-компьютером, мини-зарядиком, мини-ячейкой определенного человеческого поля. И вот чем больше это поле по количеству, тем больше в нем возникает тех самых идей или каких-то возбуждений, которые потом могут, часть из которых потом может быть реализована. И, как всегда, вот если посмотреть, например, по передаче «Клуба путешествий», там, или типа этого, когда показывают африканские саванны, идут там антилопы гну по ним, то вот сблизи каждая антилопа, которую там лев поцарапал или загрыз, она представляет собой определенную такую живую сущность, которой можно даже дать имя. Но когда на вертолете поднимаешься над всем этим стадами антилоп, то уже там не то, что имя никому не дашь, то видишь просто перед собой определенный поток, который идет по какой-то невидимой силе в каком-то одном направлении. Вот всегда возникает вопрос, а какая сила толкает этот поток? Также вот у человечества какая сила толкает поток людей вот в данную, в какую-то конкретную эпоху или промежуток эпохи, в какую-то туда или в какую-то другую сторону? Конечно, есть катализаторы, как в любом процессе, в химическом процессе всегда есть катализаторы, которые смещают направление течения реакции. Также в человеческом обществе появился какой-нибудь товарищ с шоколадным носом, и Украина заболела синдромом Бандеры, пожалуйста. И, то есть всегда есть катализаторы. Кто забрасывает эти катализаторы? Это может быть и процесс родственный, что пригласили родственничка погостить на пару дней, а он остался навсегда. Может быть и процесс случайный, что проезжал мимо, да вот решил корень пустить. А может быть и еще какие-то процессы. Хорошо, следующий вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Андрей Александрович, как вы относитесь к новой символике рубля, буква «Р» с палочкой? Имеет ли она древнее происхождение? Если да, то какого рода и каково ее явное и скрытое значение? Или ее появление на российских деньгах является постепенная переделка образа в сознании русских людей из русской «Р» в латинскую «Р»? Благодарю. Хороший вопрос. Я как раз вот в моей этой книге, про которую сегодня разговор, «Метафизика власти», там я как раз описал символику доллара. И по символике доллара, я так немножечко коротко пройдусь, все помнят, что там, ну, типа буквы «С», такая линия, да, перечеркнутая одной или двумя линиями вертикальными. И наши изготовители символа рубля, это просто от того, что они... Ой, даже не знаю, как мягко сказать, он просто не обладает полностью безграмотной, они приделали эту палочку горизонтально. Смысл доллара с его палочкой вертикальной очень простой. Это змей, который находится на мировом дереве. Этот символ ему уже по официальной хронологии там несколько тысяч лет. Его можно найти на любых древних вещах. И смысл его даже астрономический есть. Это ось мира, на которой находится змей Велес или созвездие Волопаса. Ой, не Волопаса, а этого дракона. Вот весь смысл его. И буквой «С» всегда изображали на небе именно созвездие дракона на старых картах, на средневековых, можете посмотреть. Вот смысл этого доллара. И доллар, он является, вот буквочка «С» – это граница, граница, которая обозначает на двух полушариях Земли, она отражает небо, небесную границу, и отражается как линия равноденствия. Она такой, выглядит как буквочка «С» такая, лежащая. А горизонтально – это экватор. То есть тот же самый Арбат, про который вот я говорил, про, когда этимологию и название труда Коперника говорил. Вот смысл в чем. То есть символ доллара – это как раз символ власти вот над этой границей, которую Романовы устроили. Вот в чем, почему у него есть одна полоса, и вокруг нее вот этот змей так называемый. А когда буквочки «Р» сделали какой-то костыль горизонтальный, ну, то, грубо говоря, член пририсовали, это очень, это не то, что безграмотность, это просто вот люди, которые делали, это как обезьяны копируют, знаете, вот, без понимания сути. Вот и все, что можно сказать об этом курсе. Также, кстати, с курсом евро, ой, с рисунком и евро. Это просто копирование обезьян. То есть палочку главное пририсовать, а там дальше уже не важно. Хорошо. Следующий вопрос от Хелен. Андрей Александрович, что вы можете сказать про информацию о том, что Сталин был сыном Пржевальского, который на самом деле был незаконно рожденным сыном царя Александра, не помню точно какого, то есть номера его не помню, то есть из правящей царской династии Романовых получается? Ну, я знаю эту гипотезу и знаю людей, которые ее знают, так скажем, не в смысле развивают, а знают из исходных источников. Насчет Пржевальского, честно говоря, я не знаю, так или не так, но то, что Сталин был родственником, ну, по линии Романовых шел, это точно, и с высокой долей вероятности, правда. Но к этой же линии относился и Берия, и Гитлер тоже к этой линии относился, так что это все один клан. И Вторая мировая война, она была театром, скорее. Я, конечно, понимаю, что на накануне вот, Дня Победы это немножко будет звучать как-то не очень, но я все-таки скажу. У меня одного деда Гитлера сожгли в деревне вместе со всеми мужчинами этой деревни. А другого деда в соседней деревне, он воевал и всю войну прошел. Я у него всю жизнь спрашивал, чтобы он рассказал хоть что-нибудь о Великой Отечественной войне. Он мне так ничего не сказал. Бесполезно. Трезвым был он, пьяным. Вообще ни в каком состоянии не говорил ничего. И он говорит, что это запрещено, и никто тебе не скажет. Из тех, кто воевал. Но мы видим сегодня очень много людей, которые болтают по телевизору всякие подробности о войне. Правду они говорят или неправду, неизвестно. Но вот я у своих знакомых, чьи предки точно воевали, спрашивал. Никто из предков никогда не рассказывал о Великой Отечественной войне. Что это было, как это было и каким образом проистекало. Поэтому вопросы там очень такие сложные. Но вот если подходить так вот немножко поверхностно, то Сталин и Гитлер были родственниками, и вряд ли у них была какая-то борьба за какой-то престол даже. Почему? Потому что, например, опять же, известно из исторических фактов, что немецкие танки и бронемашины, они справлялись советской соляркой, а одежда, например, советских воинов, она иногда имела происхождение, сделанное в Германии. Поэтому тут такие вопросы. Если еще сюда всех наших, так скажем, союзников взять, американцев, англичан и тому подобное, то вообще возникает вопрос, что там происходило что-то несколько другое, чем нам преподают в официальной истории. Что-то было другое. И если опять же вернуться к тем плакатам военного времени, о которых я начал вот, говорил, что пропаганда советского времени высмеивала не самого Гитлера во время войны, а именно поход кирилловцев, то есть императора, самоназванного императора российского на СССР, то понятно, что в принципе скорее это все-таки хотели в Великую Отечественную войну, хотели именно Романовы вернуться на советский престол и возобновить здесь свое правление. Поэтому скорее всего, это была междуклановая какая-то междоусобие, ну, а людей погибло, как всегда, много из-за паны дерутся, у холопов чупы трещат. Понятно. Нет, следующий вопрос от Виталия в эфир. Андрей Александрович, Адам красный, звездный, Ева синяя, океанский, то их потомки фиолетовые, лунные? Не, ну так физику надо знать, не совсем так. В физике у нас как? Красное смещение, фиолетовое смещение, ну, синее смещение. Это же разные, как бы это сказать, разные направления колебаний. Красный – это горячий спектр, это длинная волна, ну, то есть это мужское направление. Почему всегда вот говорят, что мужчина – это красный? Это мужское направление именно потому, что длина волны больше, энергии переносимой больше, вот, ну, вот эти все вещи. А женский – это синий, фиолетовый, голубой – это именно женский. Почему? Потому что длина волны меньше и направление совсем другое. Кстати, отсюда пошло название этих гомосексуалистов голубыми, именно потому что они стремятся становиться этими, ну, к женскому, к синему цвету. И, кстати, отсюда же возникает эта система, которую ввел Петр I. Он все перевернул с ног на голову. Он не только борды сказал рубить этим русским мужикам, но он и цвета поменял, если кто не знает. Если раньше, например, мужик был в красной рубахе, ну, все помнят, а женщина в небесном голубом сарафане, то после этого до сих пор мальчикам при рождении, насколько я помню, синюю ленточку повязывают, голубую, а девочкам розовую, красную, что неправильно. Надо все наоборот. Поэтому средний цвет между ними белый, я уже сказал, что белый – это вовсе не солнечный, не лунный. Белый – это весь спектр. Белый – это цвет шума. Вот поэтому называется, например, в музыке белый шум. Это тот цвет, не цвет, а тот свет, в котором представлены все длины волн. А все длины волн – это все люди. То есть вот Поскольку я вот музыкой занимался, я представляю этот процесс. Когда вы, например, берете, например, какую-то скрипку, играете на какую-то мелодию, у вас получается определенная кривая на экране. Вы берете другую, виолончель, допустим, играете другую мелодию, у вас получается там вторая мелодия. Вы накладываете друг на друга и даете им возможность звучать вместе. Получается какая-то либо какофония, либо музыка. Но когда вы берете миллиард вот таких одинаковых смычковых инструментов, например, или там гитары, неважно чего, и накладывать друг на друга, то у вас получается все многообразие всех этих вот звуков, всевозможных мелодий. Каждая мелодия олицетворяет вот свой какой-то инструмент, за которым стоит человек там, и все такое прочее. Но вместе это воспринимается как белый шум. То есть там нет ни какофонии, ни музыки, ничего нет. Это будет просто шум, вот как шум за окном, когда много машин едет, у вас получается просто такой фоновый шум, примерно такой же. Поэтому весь народ, вот простой человек, простой народ, это белый шум, белый свет. И собственно, отсюда пошло понятие белый свет, про, когда говорят, вот на весь белый свет рассказал там то-то, то-то. То есть это все многообразие людей. Понятно. В общем, Виталий здесь написал: я как художник могу сказать, что при смешении красного и синего получается фиолетовый. Ну ладно, мы говорили не с точки зрения художника, а немножко про другого. Понятно, здесь две точки зрения разные. Художник про свое, а Андрей Александрович про свое. Ну что, следующий вопрос в эфир. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Если рассматривать устремление человека как вектор, то большая часть людей устремляет свой вектор в будущее. Однако есть люди, которые устремили свой вектор в прошлое и ведут некие записки о происходящих событиях. Вы по роду своей деятельности вынуждены разбирать эти сомнительные записки. Вы сами-то доверяете на 100% своим источникам? И вообще, насколько можно доверять запискам людей, фанатично устремленных в прошлое? Ну, подход очень простой. Я не доверяю ни на 1% вообще. То есть степень доверия, вот лично, от которой я танцую, всегда равна нулю. Подход очень простой у меня. Это системный подход. Если определенное какое-то событие или действие, или какое-то явление вырисовывается сразу во многих источниках, то тогда можно его восстанавливать путем, вот как чертеж восстанавливается по проекциям, вот таким образом. Ну, сколько проекций, такая полнота явления. Но доверие все равно, потому что вы же все прекрасно понимаете, что вот сегодня, опять же, в том же интернете можно найти очень много разных графических иллюзий. Доверять им насколько? Ну, кто знает, что там действительно колеса какие-то крутятся или что-то одно меньше другого. Нет, когда начинаешь проверять, все не так. Поэтому надо как можно каждому явлению, вот я стараюсь, как можно больше провести проверок, перекрестных проверок, независимых друг от друга. Вот я начинал, когда говорил, начал с чего? Что встретился, вчера была встреча с замминистра лесного хозяйства Татарстана. И вот он сказал, что лесам Татарстана самое большое – это 130 лет. Поэтому, когда будем, вот когда я в голове своей рассуждаю о том, что да, возможно, были какие-то более древние времена, но тогда где деревья-то? Почему деревьев нет? Вот этот вот вопрос, он должен каким-то образом разрешиться. Либо деревья, у которых срок жизни у некоторых, у большинства из которых больше 130 лет, у некоторых там по 1000 лет, но почему они обрезаны одной и той же границей? Что ходил какой-то лесник, который выдергивал, подравнивал их под 130 лет? Если был такой лесник, то что это за лесник? Почему событие произошло одномоментное? То есть волна какая-то была, может быть, как библеисты говорят, или не знаю, может, какие-то гигантские ножницы летали, или пропалывал кто-то. Куда пропали леса-то? Почему их не было? И этот вопрос стоит, кстати, сегодня остро. Куда пропали леса? И там, кстати, много таких вопросов. Поэтому, когда, например, говорят о каких-то древних вещах, вот я вот говорил, что, например, никакого древнего Египта и никакой древней Греции не было принципиально. Почему? Да потому что нет ни одного доказательства, что они существовали, только письменные источники. А письменные источники – все это романы, которые написаны современниками. А то, что нам попадается от этого древнего Рима – это все вранье. Начать даже вот с тех же рисунков, которые восстановлены там этих красивые на всяких гробницах и тому подобное. Вранье как проявляется в данном случае вот в Греции или в Риме? Очень просто. Мы видим там людей, которые одеты в безобразной одежде. То есть берем, например, Грецию или Рим, ну, рубежа нашей эры, ну, допустим, или 500 лет до нашей эры. Мы видим диадема, какие-то сандалии немыслимые, то есть, которые нельзя назвать этой обувью, и туника, которая похожа на современные сари этих индийцев. То есть это не одежда, это покрывало, которым они завернулись так вот, чтобы дойти, как говорится, во двор до туалета. А если мы берем, например, нашу древнюю историю, мы открываем древнее поселение Сунгирь, я напомню, 28 тысяч лет тому назад, и мы видим, что там человек одет в аляску, в кожаные штаны, в кожаные сапоги, шапку и тому подобное. То есть получается, что 28 тысяч лет все это было, а в Древней Греции, в Древнем Риме этого всего не было. Уже пропало все куда-то. Такого не может быть. И объясняется это очень просто. Когда фальсификаторы создавали в 19 веке эту древнегреческую, древнеримскую историю, они просто не знали, что найдут в Сунгире, что уже в Сунгире все это было известно. Они придумали, что вот какая может быть одежда, например, там 2000 лет назад, ну, придумали, какую могли, просто да и одеяло греческие, вот и вся одежда. Почему? А потому что одежду сочинить очень тяжело. Посмотрите сегодняшние фильмы о будущем, даже о ближайшем будущем, какие-нибудь там лет на 50 вперед, всегда их рисуют эти фильмы с отвратительными одеждами в какой-нибудь грязи, в какой-нибудь там подзаборной трущобе. Почему? А потому что хорошую одежду придумать невозможно. Над этим бьются лучшие эти дизайнеры всего мира, столько денег тратят и ума, и чтобы придумать хоть какой-то элемент новый. Вот. Так, в принципе, я вот как проверяю все это дело, все вот, ну, доступные, так скажем, сведения. И ни в коем случае не пользуюсь историческими источниками, ни в коем вообще. Только археология, лингвистика, любые материальные носители, ну, допустим, вот одежда, леса, там, почва, география, геометрия, все подряд, кроме только истории. Если историческими источниками пользоваться, то лучше фантастикой заниматься. Как говорил Мюллер в известном фильме «Штирлиц», никому верить нельзя. Мне можно. Ладно, давайте посмотрим, какие еще вопросы нам позадавали в чате. Вопрос в эфир от Станислава. Андрей Александрович, существуют ли документы, подтверждающие участие российского золота в учреждении ФРС? И может ли Россия предъявить свои права на это золото? Да, существуют эти. Я сейчас не помню на скидку, сколько этих элементов, документов. По-моему, самих основополагающих, по-моему, 12 экземпляров. О них, во-первых, написано очень много было в досоветской, постсоветской, вот, послереволюционной вот этот промежуток времени. Ну, не то, что много, но было написано. Сегодня это известно в соответствующих кругах. И, собственно, я говорю, и война идет, охота за ними идет, потому что найдены не все, и если их предъявить, то это фактически ну, будет новая волна владения миром. А я напомню, что ФРС прекратил свое существование в 2013 году. 2014 год уже он стал нелегитимен. Это по документам, это тоже очень такой известный факт. И сегодня производство долларов, оно буквально является, ну, если строго подходить к проблеме, это буквально липовые бумажки. Они не то, что, как вот понимается, не обеспечены ничем. Нет, не в смысле обеспечения. Они просто незаконные. Закон был, ФРС создавался всего на 100 лет. Это тоже в этих документах прописано, это тоже известные данные. Угу. То есть пользуетесь контрафактом, получается. Ну, фактически современный новый доллар. Подделка контрафактом, да. Ясно. Следующий вопрос эфира от Олега из Иркутска. Андрей Александрович, появится ли в ближайшее время, по вашему мнению, в российской науке такой почин, как искоренение из обихода латинизмов, греческих и других инородных слов, режущих ухо русскому человеку? Что, на мой взгляд, приблизит современную науку к восприятию массами людей, и считаете ли вы возможным лично на своем примере это продемонстрировать и подать пример своим коллегам? Мы же, в конце концов, живем в своей стране, в стране своих предков, и разговариваем, мыслим, соображаем на том великом языке, который мы получили от них в наследство. Благодарю. Вопрос правильный. Я-то обеими руками за искоренение латинизмов и грецизмов, так скажем. Но, к сожалению, в нашей науке очень много латинизмов и грецизмов в человеческом обличии, поэтому еще и перемешанных с шоколадными носами, поэтому сомневаюсь я, что они сами пойдут на это дело. Вот насколько я знаю ситуацию, там как раз течения идут наоборот. И, собственно, проблемы в современной науке, они возникают именно из-за того, что в научные учреждения попадают национально озабоченные южные товарищи, и они потом просто буквально выедают все научное учреждение, везде ставят своих. Такой клан получается. А поскольку юг и интеллект понятия несовместимые, то мы получаем то, что получаем сегодня. Это, кстати, к России относится немножко в меньшей степени. А вот ярко на западном примере это видно. Вот я, например, занимаюсь еще проблемой, физическими проблемами, в том числе проблемой вакуума. И лет 10 назад очень много, 10-5 лет вот так, делал докладов на этих, на коллайдерах, на наших, на ускорителях и тому подобных по элементарным частицам. Там большинство докладов, они секретные, часть не секретные. Смысл в том, что вот я в своих журналистских статьях писал, что коллайдер западный, европейский, он не жизнеспособен, и что нужно строить нам в Дубне свой коллайдер. Я это писал, по-моему, еще лет 8 назад. Вот и сейчас, кстати, был заложен камень по этому коллайдеру. Я, кстати, с ними тоже вел по исследованиям своим определенные эти взаимоотношения у нас были. Почему? Потому что в западном коллайдере они денег очень много потратили, но у них настолько низкий уровень науки, пиара очень большой уровень, то есть они умеют подать свои все вещи, но настолько низкий уровень науки, что столкнуть потоки протонов или там всяких частиц других они это могут, но понять, что у них получилось в результате, они не в состоянии. Поэтому до недавнего времени на этот коллайдер, на западный, приглашался в качестве аналитиков русские ребята. А потом, когда начался вопрос о формировании аналогичного проекта в Дубне, то сегодня коллайдер западноевропейский его собирается закрыть. Почему? Потому что сталкивать там бесполезно, потому что никто не сможет понять, что произошло. Уровень науки, как бы это ни смешно некоторым казалось, уровень науки на Западе нулевой. Я вот недавно написал серию статей, вернее, была одна статья в прошлом июне, она называлась «Что ядерного оружия в Америке не было и нет». Такой шквал воплей поднялся в интернете, там миллионы просмотров и столько всего было. А в марте этого года американцы буквально подтвердили, что у них нет ядерных технологий. Почему? Потому что они отказались от исследований вообще ядерного оружия. Больше воевать им не будут. Это вот март этого года. И то, что они не смогли даже освоить те технологии получения урана, которые у нас освоены, по которым мы получаем уран с 1951 года. Представляете, они до сих пор, вот после многодесятилетних попыток, так и не смогли реализовать ни одной. И поэтому, собственно, вот в апреле этого года наши российские ученые не поехали на ядерный саммит в Америку, тоже было много шума. Почему? Потому что туда ехать смысла нет, там просто люди не владеют предметом. Это вот что касается физики. Что касается антропологии, то тоже вот я был на археологическом съезде, там первые докладчики буквально говорят, что на Западе не существует антропологической науки. Это наши академические докладчики, ну, наши академики об этом говорят. И ссылок никогда на западных источники, на западные источники практически в нашей науке не идет. Почему? Потому что там науки как таковой нет. Там немножко другой подход. То, что считается там наукой, это не наука, это, ну, даже не знаю, как это назвать. Например, 8 класс нашей школы. Вот, и поэтому бороться с этим, я, конечно, по мере возможности борюсь и, ну, как могу, потому что некоторые их уже переделывать на русский язык как-то не очень хорошо, а то будет, как вот известный тогда опыт такой негативный. Но излишних латинизмов вставлять не стремлюсь. Ну, еще скажу вот интересную штуку какую, мало, наверное, кто знает. Латинский язык, то он не принадлежит, он не является языком народа, он является языком ритуала. Это тоже, ну, как бы, малоизвестный факт, но известен. Латинский язык, он является языком ритуала. Ритуалы все возникали в научных школах, которых мы сегодня называем церковью, ну, церковными школами. А раньше это были церкви, и вот они, каждая из церквей, или академии раньше это были, вот как, например, Платоновская академия, это тоже была своего рода церковь или секта, как хотите называть ее. И вот каждая большая такая секта, академия или церковь, или как по-другому ее назвать, она в итоге формировала свой определенный сленговый язык, который и закреплялся в определенной части человечества. Основа всегда у этого языка русская, в любом случае, потому что других источников языка их просто не существует. Но за исключением неандертальских языков, это Средиземноморье и до Китая. А так вот языки современного человека, исходником является русский язык. Поэтому такая картина. Ну, в любом случае, надо следить за частотой родной речи, потому что все-таки генетические породы, что нам ближе, к тому и надо стремиться. А если мы употребляем иностранные слова, иностранные манеры одеваться, говорить, действовать, это все чуждо нам, это нас разрушает. И здесь за примерами далеко в лес ходить не надо. Вопрос в эфир от Станислава. Андрей Александрович, если судить по что столетний цикл неизбежен, в таком случае судьба человечества предназначена. А как же право выбора пути? Или те, кто находится выше Романовых и всей этой своры стараются затянуть нас в замкнутый круговорот событий? Нет, я вот тоже, это, кстати, тоже очень интересный вопрос. И вопрос, конечно, ну, я также, вот, как и все, вот, человек, который находится по эту сторону от Романовых, так скажем, ну, по другую сторону от них. И, естественно, меня волнует вопрос выбора пути. Я вот, знаете, как думаю, что глобального выбора пути не существует. Вот давайте опять вспомним математический пример, чтобы было понятно. Вот ко всему человеческому миру применена некая функция. Ну, допустим, y равно x квадрат. И весь этот мир все равно будет развиваться по параболе. Или, например, там, в третьей степени, будет по гиперболе. Это не важно. Но самое главное, что из-за предела этой функции никогда невозможно выйти. Вообще никак. Это вот, скорее всего, это какая-то математическая норма, такой математический закон. Но с другой стороны, внутри тренда, так скажем, опять вот английское слово, ну, придется, внутри направления, заменим его, внутри определенного четкого математического направления всегда есть колебания, вызванные, как вот мы понимаем сегодня, температурными процессами. А температура, как вы знаете, это хаотическое движение молекул. Вот если мы как молекулы внутри определенного направления, то у нас есть небольшой люфтик. Мы можем в той трубе, которая совершает параболическое движение, мы можем внутри нее от стенки к стенке колебаться. Ну, чуть поближе к стенке, там, или как в доме, например, поближе к печке быть или подальше от печки. Вот внутри дома мы можем, или даже лучше, знаете как, представить, что мы, например, на подводной лодке, перейти из каюты в каюту мы можем, а за пределы подводной лодки выйти вряд ли, потому что мы будем плыть именно в этой лодке. Отсюда, кстати, сформировалась вот эта вот историческая такая парадигма, по которой я выше сказал, когда про марку разговаривали, что всегда Емеля находит себе бочку, ну, ковчег, так скажем, и всегда в ней доплывает до острова Буян. То есть мы все равно в результате этих предначертанных процессов мы все равно доплывем до определенного острова, который будет чудесный, волшебный и хороший, и будет островом Буяном, но только те, кто поплывет в этом ковчеге. Вот какая. И она вот почему-то повторяется, эта парадигма. Я не знаю, может быть, есть случаи и исключения, не знаю, честно говоря, но, по-моему, их нет. И, в принципе, это все-таки скорее физика, чем какой-то фатум или что-то типа этого. Это все-таки физика, потому что даже если мы хотим полететь куда-нибудь там, в Египет отдохнуть или в какой-нибудь Таиланд, мы садимся в конкретный самолет, то есть в ковчег, и этот ковчег нас доставляет до того волшебного острова, на котором мы плывем. А так, в принципе, можем, конечно, и на велосипедике отправиться. Но не знаю, добирался ли кто на велосипеде до Таиланда. Не знаю. Мне кажется, ситуация довольно-таки простая. Существует некий компьютер, который работает по своим принципам, но в который можно закладывать программы разные. И программы будут выдавать на гора разные продукты. Ну вот, одна программа вордовская, к примеру, да, если вот мы берем известные, опять же, какие-то тренды, направления в компьютерной технике, то в этом случае они, например, для того, чтобы печатать что-то, используют компьютер. Программа работает нормально. Другие вот берут что-то еще, да, вкладывают там в игрушки. Третье с музыкой работает, четвертое с видео, с графикой. Кто-то там вообще комбинирует, синтезирует что угодно. Кто-то просто общается. Вот. Причем, если мы возьмем компьютеры, заточенные под другую систему, они могут приблизительно выполнять то же самое, продукты выдавать те же самые на гора, и такие же обработанные музыкальные продукты, и видео, и тексты, и так далее. Но, как говорится, вот внутри того компьютера, в котором мы сейчас находимся, мы можем разные дополнения к системе давать, но сама система будет заточена под выполнение своих функций. Вот когда, может быть, раз в 100 лет происходит перепрошивка биоса, обновление, там, усилили процессор, новый поставили, там, памяти добавили, или наоборот что-то убрали, винчестер там новенький подсунули, и перепрограммирование. Раз так, и утром просыпаемся, а у нас в мозгах новая программа, как это, в «Матрице», да, от фильма «Матрица». Ну-ка, давай-ка мне программу управления там вертолетом таким-то, сейчас, секундочку, там, или айкидо, там, тэквондо, или там ушу, дай-ка мне, раз, на, пожалуйста, все, мастер карате. Вот в этом смысле, да, мне кажется, здесь вот очень все интересно. Ну что ж, дальше здесь еще вопросы продолжают поступать, хотя я хочу напомнить, что у нас уже время подходит к концу, я не уверен, что мы ваши вопросы озвучим, ну, предупреждаю просто. Итак, вопрос в эфир от Владимира Змытища. Андрей Александрович, тест ДНК позволит гарантированно разделить человечество на две части: член мирового правительства, в кавычках, и жертва мирового правительства, сокращенно ЧМП и ЖМП. Хорошо, что другие сокращения не придумал. Благодарю. Хороший тоже вопрос, очень интересный. Дело в том, что несмотря на то, что я являюсь сторонником генетики, ну, естественно, потому что все-таки это серьезная наука, и ничего здесь не попишешь, но с противником наследственной ее части. Я уже на некоторых даже конференциях соответствующих выступал именно с тем, что предлагал пересмотреть позицию наследования в генетике, потому что, на мой взгляд, это неправильно. И вот почему. Вот смотрите, мы берем, например, два каких-нибудь атома водорода. Один атом Земли, а другой атом с противоположного конца Вселенной. И эти атомы абсолютно одинаковые. Вообще. Ну, там разница в них, мы, конечно, можем найти приборами, но, допустим, есть какая-то. И у нас получается, что есть два атома. Вот мы с вами знаем, что они с разных концов Вселенной, а какой-нибудь вот наш испытуемый, мы ему по всеми приборами, они для него одинаковые. Он говорит, нет, это атомы из одного, допустим, этого облака водорода. И что тогда получается? Что они что, наследуют? Братья, что ли? Или как-то образовались в одном процессе? Нет. Дело в том, что гены – это конструкции, которые не являются наследственными. Это конструкция, которая является производным вещества. Так же, как и сами химические элементы. То есть один атом водорода с другим, они никакими родственными связями не связаны. Они связаны конструкционными связями. То есть если вы хотите сделать атом какого-либо вещества, вы будете делать только по определенному закону и шаблону. И у вас получится такой атом. Он может отличаться, пожалуйста. Изотоп такой-то, изотоп такой-то. Мол, типа брат, сестра, пожалуйста. Это можно сделать. Так же и человек. Если, например, ему нужно, если человеку нужно привить возможность потребления молока, то есть толерантность к лактазе, или к лактозе, я сейчас не помню уже, как правильно сказать, ну, чтобы мог пить молоко, так простым этим термином сказать, то у него должен быть определенный ген. Если этого гена нет, то он не будет пить молоко. И вот я сравнивал присутствие этого гена, этот ген один на всю планету. И он происходит, он имеется у разных народов в совершенно произвольных композициях. То есть народы между собой выверены в какую-то дендрогенеалогическую линию, то есть якобы по этим гаплогруппам происходит друг от друга. А ген встречается, например, у родителей есть этот ген, у сыновей нет, а у внуков опять он появляется. То есть такой ген, он появляется от необходимости, каким-то образом совсем другим, он не наследуется. И на мой взгляд, что все гаплогруппы сегодня такие, как сказать, там, распиаренные, такие модные, они все-таки это конструкционные системы, а не наследственные. Поэтому мы можем найти у представителей одного клана, например, какие-то одинаковые гены. Ну, вот как толерантность к молоку. Они, например, все нетолерантны к молоку, не могут его пить. Или, например, могут пить только виски, а вот остальное пить не могут. Ну, или что-нибудь такое. То есть, определенные гены сходства мы обязательно можем найти, но также можем найти какие-то расхождения. А так, чтобы отличить, так скажем, человека, жертву человека, не помню, как его обозвали, вряд ли такое может быть. Хотя общие вот маркеры всегда можно найти в любом процессе. Понятно. Нет, да. Понятно. Следующий вопрос. Андрей Александрович, а почему сразу Романовы? Такое чувство, что вы коммунист или коммунистской идеологии набрались? Да нет, я же вам сказал, ну, уважаемые слушатели, что, в принципе, я подхожу к проблеме совершенно трезво. Мне все равно, к какой партии кто относится, к какому народу, к какому клану, вот в таких подобных исследованиях. Просто совокупность всех данных, которыми располагает вот сегодняшний социум, так, которые доступны, она показывает, вот эта совокупность показывает, что предводителем вот этого процесса являются Романовы, а вовсе не какие-то другие кланы. И я напомню, я уже сказал это, что вот с одним человеком мы попытались найти альтернативные королевские, царские рода. Мы не смогли этого сделать. То есть их нет, в мире нет королевских альтернативных царских родов, которые могли бы претендовать. Да вообще их просто нет. Вот по какой-то причине их просто нет. Все остальные там графы и тому подобное по мелочи встречаются, но царских, королевских и имперских родов, кроме Романовых, просто нет. Ни в одной стране, кстати. У меня такой вопрос давно в голове созрел. И вот заключается в следующем. Почему Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы и прочие это братья, они, в общем-то, известные воротилы, у всех на слуху. Вот кого не спросишь, что такое Ротшильд? О, знаю, там, кто такой Рокфеллер? О, так это вот тот-то. И дальше череда матерных слов. Так вот, они у всех на слуху. А вот про Романовых, как воротил, не как царей-императоров, а как именно воротил, никто почему-то вообще не слышал и знать не знает. Почему? Ответ очень простой. Чем больше народа, в определенном социуме, тем больше нужно социальных институтов для того, чтобы проворачивать какую-то ситуацию. Ну, грубо говоря, чтобы вот в Москве сделать какой-то бизнес, нужны очень большие институты рекламы. То есть, где дать рекламу? Нужно ее и потратить на нее денег очень много, и, соответственно, их иметь, эти деньги, чтобы ее дать, эту рекламу. Когда социум маленький, ну, например, Ротшильды, Рокфеллеры, ну, меньший социум, так скажем, более замкнутое количество, то там деньги уже немножко другие, и подача материала, она немножко другая, уже не то, что адресная, но такая, меньшим фронтом. А когда берем Романовых тех же самых, у которых все эти... члены их клана, они стоят под номерами в каталогах, в соответствующих, это тоже всем известно, это же каталожная семья, это как, вот, как ну, грубо говоря, бриллиантики, все под номерами стоят, у каждого своя очередь. Берем, например, вот тех же этих, посмотрите, вот зайдите на страничку, например, королевской семьи современных Виндзоров и посмотрите, там у каждого есть свой номер, у каждого этого представителя их семьи есть свой номер в очереди на британский престол. Вот о тех, о которых я говорил, у Георгия Гинцойерна, который сегодня вот идет на Россию, у него, насколько я помню, 127 место. Или 117, или 127, я могу перепутать, но это не важно. 127 место в очереди на британский престол. Поэтому они все номерные, они все знают. Это не так много людей. Он одно из последних мест занимает в этой очереди на британский престол, опять отмечу. Но это все равно всего сотни человек. Поэтому они все друг друга знают. Посмотрите фотографии. Их сегодня в интернете очень много. Посмотрите фотографии. Там все время одна и та же тусовка. Там нет необходимости ни в, так скажем, каких-то лишних деньгах, ни в чем. Там люди живут даже не в коммунизме, а в какой-то другой, вот, понимаете, ну, сейчас я попытаюсь сформулировать. Вот представьте, что все человечество – это стадо баранов в хлеву, и вот эти стадо баранов рассуждают о тех вот мужике и женщине, которые живут и пасут их. Вот примерно такая ситуация. То есть мужикам-то не нужна ни пища этих баранов, ни их стойла. Ну, ничего им их не надо. Надо будет, они вон одного подрезали там или побрили на эту на Руно. И так, и все. Посмотрите, например, ту же Елизавету II. Ведь тоже же известно, что она, несмотря на то, что британская королева, она является самым главным наркобароном в сегодняшнем мире. А какие-то деньги. Вот просто представьте. Она уже, ну, она имеет в виду не сама лично, а ее клан, он уже 500 лет, по-моему, если я правильно помню, или там 400 лет, владеет плантациями наркотиков на восточном направлении. А про западный мы молчим вообще. Но там тоже контролирует этот же клан. Там других кланов просто быть не может. А те, кто надсмотрщиками являются там президенты этих местных республик стран, то это их могут в любой момент заменить на другого надсмотрщика. Так же, как в любой корпорации. Не понравился исполнительному директору, убрали. Но исполнительному директору дают, естественно, там и Кадиллак, и Пантеак, и все такое прочее. То есть, надо понимать, владельцы мира, у них совсем другая вещь. Захотели – полетели, там у них... У них весь мир весь свой, им не нужно никакого богатства излишнего, потому что они ходят из угла дома в угол дома, и везде все свое. Им не нужно ни за что платить, ничего. Кому платить-то, если они сами являются хозяевами всей этой ситуации? Вот какая штука. Ох уж эта британская королева. А с виду-то приличная старушка. Оказывается, там он, барыга еще та, какими там распоряжается этими. Наркобароны любые там вообще подметки не годятся. Вот так послушаешь Андрея Александровича, потом не спишь всю ночь, думаешь, где же ты мы находимся. Но, во всяком случае, они же признали, что над ними тоже есть властители, которые сказали, все, Рождество последнее, Дед Мороза можете нафиг посылать. Ладно, следующий, хотел сказать, анекдот. Вопрос от Михаила из Москвы. Андрей Александрович, хочется узнать, откуда взялись эти Гогенцоллеры и почему у них все эти махинации проходили? Благодарю. Вот вопрос как раз хороший. И дело в том, что никто не знает на него ответ. Вот из тех, с кем можно было хотя бы посоветоваться, никто не знает его ответ, на этот вопрос ответа. Опять, по официальной истории там есть какое-то происхождение этих гогенцоллернов, можно почитать, но по реальной ситуации, откуда они взялись, каким образом они подмяли под себя весь мир, непонятно. Поэтому официальная версия здесь, скорее всего, не играет. Здесь, скорее всего, какая-то другая ситуация. И что-то было другое. Есть, например, версии, что история была Романовым переписана, и поэтому мы не можем докопаться до истины. И вот то, что раньше 1953 года 20 века, то есть 1953 года, оно является полностью ложным, а как было на самом деле, восстановить не удастся, потому что с того времени все библиотеки были сожжены. Но кто знает, так это или не так, неизвестно на самом деле. То же касается, что над ними есть какая-то власть высшая, то, в принципе, она есть. И еще раз хочу заострить внимание, что вот она убрала их сразу троих в одном прошлом июне. Кто это делает, непонятно, но каким-то образом это происходит. Я думаю, что это не человеческий фактор, потому что сами себя вряд ли они будут и вырезать. И потом затишье вот это 10-месячное, что за 10 месяцев так и не признали, что Ротшильды и с Рокфеллером живы или мертвы, тоже непонятно, почему они молчат. Есть и многие другие еще гипотезы, но вот происхождение этого Романова, там, практически этого клана самого Гогенцоллернов, Романовых, непонятно. Есть даже экзотические такие теории, что каким-то образом они вышли из-под земли. Ну, там, из-под земли не в смысле, как червяки, конечно, а вот как в западных мифологиях, как эти жители этих горных пещер, как они там, гномы, вот как, каким-то таким образом. Ну, может быть, и таким образом, потому что тогда, если под гномами неандертальцев иметь в виду, которые не вымерли, как нам 100 лет, извиняюсь за выражение, парили, а теперь признаются, что у европейцев до 30% мозга неандертальского, то ничего там не вымирало. Может быть, это неандертальский фактор был, может, еще какой-то, не знаю. Непонятные процессы. Да, прям мафиози какие-то. Что им не имется. Ну ладно, дальше. Следующий вопрос от Евгения из Самары. Скажите, пожалуйста, что можно сказать о таких династиях, как Рюриковичи, Чингизиды и Долгорукие? Ну, Рюриковичи, вот по моей версии, честно говоря, я раньше вот думал, что все-таки Рюриковская линия – это действительно линия реальных царей. Но чем дальше вот я погружаюсь в эту, так скажем, линию, тем больше вижу, что, скорее всего, это сказочная линия. Вот напомню, что у меня осенью вышла книга о берестяных грамотах, тоже в издательстве «Белой Альвы». Издательство «Берестяные грамоты» – это хорошо, зачем? Да, издательство «Белой Альвы», да. И там, в этой книге, я проанализировал берестяные грамоты 11-12 веков. Там в этих берестяных грамотах, а их много, там, по-моему, 300 штук, в них нет ни одного сюжета, ни одного слова, ни одного имени, которое было бы похоже на те исторические факты, которые изложены в летописях. Я, например, считаю, что летописи – это литературные произведения, в которых нет ни слова правды. Там есть, конечно, вкрапления названий городов, но, извините, например, тоже Толкин какой-нибудь западный, он тоже мимо Лондона пролетал. Это не значит, что это стало историческим фактом. То есть, вот такого плана. Поэтому я почему-то думаю, в последнее время, чем больше неисторических факторов анализирую, тем больше я понимаю, что Рюрикович – это, скорее всего, персонажи из сказки, из русской народной сказки. Что касается чингизидов, то это калька Рюриковичей и персонажи из алтайских сказок, потому что там все под копирку, можете проверять, можете посмотреть, допустим, Чингисхан, который родился, он родился тем же самым образом, что, например, тот же Моисей, тоже его и в воду окунали, и ловили его, и там все подряд. И посмотрите его происхождение, я об этом писал, кстати, у меня есть об этом в романе «Битва за мировой престол». Эта книжка вышла 1,5 года назад, уже, наверное, закончилась. Но, может быть, есть тоже в издательстве «Берестяные». Прилипло теперь. В издательстве «Белые оливы» эта книжка вышла. И можете посмотреть, там тоже там эти вопросы рассматриваются, и Романовых, и Чингизидов. Это все, на мой взгляд, это все одна и та же сказка. Насчет «Долгоруких» это сказка стопроцентная. Тут даже рассматривать не надо. В общем, к бабушке ходить не будем. А вот Светлане Николаевне, пожалуй, мы по поводу названия «Берестяные грамоты» скажем. Так это такое трендовое название, да, если иностранное гадкое слово произносить. Так, добавить еще, сделать или отдельно какое-то там сделать. «Берестяные грамоты». Светлана Николаевна, давайте подумаем. Ладно, хорошо. Следующий, шутки шутками, следующий вопрос. Три вопроса озвучиваем, все, на этом прекращаем. Геннадий из Твери. Анатолий, так. Что вы скажете о горной Шоре и почему она была закрыта для посещения в советское время и почему сейчас открыли? Ну, сейчас много мест открытых. Я, честно говоря, конечно, понимаю, что вот чем больше мегалит, тем больше он впечатляет человека, но давайте все-таки отдаваться восприятием, так скажем, с разумом. Вот представьте, я перед вами поставлю первый компьютер, который занимал 10 этажей в здании, и современный вон, простой телефон, который из него там какой-нибудь этот элемент, сам этот процессор, который совсем небольшой, сантиметр на сантиметр. И вот, конечно, вот сантиметр на сантиметр, человек, который не понимает, что за ним, перед ним предметы какие, ему будет казаться, что сантиметр на сантиметр – это ерунда полная, не та, которая не заслуживает никакого внимания. А вот компьютер размером с 7-этажный дом, вот это, да, это действительно колосс, который, наверное, может столько. Но мы-то с вами, которые знают компьютер, понимаем, что вот этот колосс – это примитивщина, которая уже теперь вызывает только такой уважительный смех. А вот этот маленький кристальчик – это действительно произведение искусства. Также и с Шорей. Ну, была она закрыта. Кто-то придумал, что она была закрыта. А что ее закрывать-то? Там, в принципе, вопрос-то, как говорится, выеденного яйца не стоит. Все проблемные археологические комплексы, все находятся в Центральной Руси. Вот я не устаю повторять, но как в анекдоте про пьяного милиционера, который про пьяного мужика, который искал потерянные часы под фонарем, потому что там светло, хотя потерял в другом месте. Также и здесь. Есть в археологии очень четкое понимание. Все, что за Уралом туда на запад, все, что от Репейских гор, то есть от линии Санкт-Петербург-Гизы, вернее, от Урала на восток и от Репейских гор на запад, все, что на юг от Змеевых валов вот на современной Украине, все это имеет возраст позже 8000 лет. Все. Бесполезно там искать очаги цивилизации. Там нет никакого археологического материала. Можно приписывать все, что угодно. А у нас на территории Центральной Руси существует уникальные археологические культуры. Это мезолитическая культура, это от 15 тысяч лет до 8 тысяч лет. И верхнепалеолитическая культура, это до 15 тысяч лет и от 55. Больше их нигде нет в мире. Все остальные культуры неандертальские, можете проверить там хоть 1000 раз. Все остальные культуры на других материках, если они есть, то они неандертальские, не человеческие, а неандертальские. Поэтому искать там какие-то исходные источники цивилизации современной бесполезно. Это, если там что-то найдено будет, то это все либо старые варианты, либо, ну, в смысле, новые варианты, либо произведения, может быть, каких-то предыдущих цивилизаций, если такие были. Но это к современному человеку, вот, к сегодняшнему поколению людей, к сегодняшней цивилизации отношения не имеет. Поэтому, как Кольский полуостров, так же и Шорию или Алтай, смысла там нет никакого. Это все произведения мифологии. И они все одинаковые по своим параметрам, и все сакральности в них те же самые. Что в Кольском, что в Шории, что в Гизе, что на Алтае. Все одно и то же. Но на самом деле сакральность вся здесь. Люди были здесь древние. И не может корова, как говорится, вперед задницей ходить. Да, насчет коровы она точно вперед задницей не ходит, она ходит только вперед головой, рогами. Это факт. Вопрос в эфир от Игоря из Пскова. Анатолий Александрович, скажите, может ли вернуться Россия к золотому рублю и когда? Ну, вопрос-то зачем? Тут, понимаете, когда, опять же, пример с тем же компьютером, когда постигалось только само мышление компьютерное, то компьютеры были большие. Я помню даже эти кольца ферритовые размером примерно 12 миллиметров поперечники. Это была одна ячейка одного байта. Даже, по-моему, и байта в ней не было. То есть это были такие мастодонты. И вот сейчас возникает такая же параллель. Когда становилось денежное обращение, это было не так давно, то возник вопрос о каком-то эквиваленте, который мог бы быть воспринимаем как каким-то мерилом. Ну, как, например, у метра есть свой метрический эталон. Также и там, вот золото выбрали по каким-то определенным своим пониманиям. Потом, в 70-м году, если я правильно помню, от золота отказались, как обеспечение доллара, ну и у нас там отказались, потому что, в принципе, необходимость в эталоне, в золотом, она отпала, он сам по себе не нужен. Неважно, из чего будет сделаны деньги, главное их наполнение, главное их функция. Собственно, поэтому перешли на бумажные деньги, на ассигнации, потому что деньги должны нести функцию, а вовсе не становиться сами этим, ну, мерилом каким-то таким физическим. Поэтому в будущем, скорее всего, никакого возврата к золотому рублю не будет. Почему? Потому что этого не нужно. Будут другие деньги. Сегодня уже, кстати, некоторыми структурами идет разработка новых денег. И они совершенно, у них совершенно будет другая концепция идеологическая. Это будут деньги, которые не обеспечены ничем. В принципе, у них будет другой метафизический характер. Я сейчас, кстати, на эту тему тоже книгу пишу. Там принцип будет совсем другой. И даже процент, даже банковское дело будет изменено, потому что сегодня, например, деньги, вот, ну, потоки денег, они снабжаются определенными физическими характеристиками, например, процентами, положительными процентами, отрицательными процентами, ну, там, какими-то инфляциями и тому подобное. Все это, вот эти вот проценты и тому подобное, маржа и тому подобные вот эти вещи, они идут как управление денежными потоками. А в будущем это все будет совершаться другими механизмами. Не нужно будет сам денежный поток, он будет совсем по-другому формироваться. Сейчас не могу раскрыть эту, как говорится, тайну, но на самом деле над ней бьются очень многие банковские структуры. Она пока не понимается, и я тоже ее до конца еще не знаю. Открой нам тайну золотого ключика. Да. Ладно, ну и, наверное, последний вопрос в эфир от Станислава. Изучали ли вы метафизику, или она вам, как ученому, неинтересна? Метафизику вообще? Нет, ну как, интересно, метафизика. Если кому интересно, чтобы опять понимать, о чем разговор, я определение метафизики тогда просто прочту, это будет понятно. Метафизика – раздел философии, занимающийся исследованием первоначальной природы реальности, мира и бытия как такового. Вот, в принципе, про что мы сейчас разговариваем, это и есть метафизика. Ну, власть как надстройка идет, или подстройка, или там внутреннее содержание. Поэтому метафизика к физике, к реальной, она отношения не имеет, если следовать определению. Она именно раздел философии, занимающийся исследованием первоначальной природы реальности, мира и бытия. Реальности, запятая, мира и бытия как такового. То есть вот смысл в чем. А мы вот сегодня об этом и разговаривали. Поэтому В общем-то, все это изучено как раз именно в этом контексте. Ну вот и хорошо. Я специально припас этот вопрос напоследок, потому что, поскольку у нас метафизика власти слово звучало, необходимо было разобраться вообще в слове, что ж такое метафизика-то означает. Ну ладно, в общем, как-то так 3,5 часа пролетели, в общем-то, незаметно, да? Надо подводить итог сегодняшней нашей встречи. Тут народ еще вопросы сбрасывает, хотим вопросы, интересно пообщаться, узнать мнение умного человека, послушать. Ну, что вопросом, если, конечно, нет каких-то... Нет, нет, ограничений желательно уже прерваться, потому что уже многие, я смотрю, начинают отваливаться, страна у нас все-таки большая, кто-то уже там собираться скоро будет на работу подниматься. Вот. А у нас тут еще... Люди у нас умные, вопросы задают грамотные и очень интересные. Эти вопросы не просто вот интересны, как в качестве ответа. Ну, ты такой, знаете, задал, ответил. А в качестве именно вот тех управленческих, вот о чем мы говорили, управленческих посылов. Потому что кто-то из тех, кто задает вопрос, он попадает в какую-то определенную точку, и мышление, в том числе вот и меня, например, как писателя, исследователя, оно сразу меняется, ну, не кардинально, а немножко нивелируется в той или иной степени, и вопросы, они являются инструментом управления. Поэтому человек, когда задает вопрос, он спрашивает, он управляет ситуацией. Ну так это, Андрей Александрович, каково радио, такие слушатели? Какие слушатели, такие вопросы? Вот так вот польстил себе, проходя мимо. Ну вот, иногда себе завидую. Какие же умные люди на моем пути встречаются? Прям вот удивляюсь сам себе. Такая интересная жизнь у меня. Ну ладно, давайте подводить итог сегодняшней нашей встречи. Какой магнит, вот, такие и железки. Такие железяки, да. Мировое правительство и его жертвы. Ну, разобрались мы, кто такое мировое правительство, поняли, кто такие жертвы. И в заключение, наверное, надо задать вопрос-то. Ну и что? Как себя вести, что делать? И вот на этом надо, наверное, эфир-то и заканчивать. Что делать? Это как раз вопрос-то уже стоит больше 100 лет. Насколько мы только помним, когда его поставили определенные люди. Так-то вообще он стоит все жизни, какие только прошли. Поэтому вряд ли я, например, могу ответить на этот вопрос, что делать конкретно. Но я могу всегда сказать вот какое пожелание. Опять же, примером. Если, например, человек не знает математики, ну, как вот, например, обычные рядовые американцы, многие из них, то, грубо говоря, он и посчитать особо эту задачу не может в магазине. Но когда он математику знает, ему проще, чтобы его не обманывали в магазине на каких-то пирожках, чтобы он там не переплачивал и все такое прочее. То есть это знание математики для него является оператором для более комфортной жизни. Поэтому знание вот метафизики власти – это знание и знание вот течений каких-то моментов, это, как это все структурируется, ну, хотя бы элементарных знаний, вот то, что мне удалось приподнять, оно направлено как раз на то, чтобы сделать более уютную жизнь. Когда человек знает, что, когда вот ему, например, пастыри, папа римский, там, королева говорят, что будет конец света, или еще кто-то говорит, будет конец света, чтобы человек понимал, что никакого конца света не будет, потому что система устроена по-другому, и папа может хоть тысячу раз говорить об этом конце света, но это не в его власти устраивать такие вещи, и делаются они совсем другими силами. Поэтому это будет вместо того, чтобы он как американец закапывался в блиндажи, как они вот понастроили у себя там, он будет спокойно жить и вкладываться в своих детей, внуков и тому подобное. Вот деньги, которые он потратил бы на блиндажи. То есть это для комфорта. Что будет? Я думаю, что вот по моим, так скажем, представлениям, что все-таки на нашей территории будет определенное процветание, и оно будет только в том случае, если мы перестанем интегрироваться в окружающий мир. Если мы будем продолжать политику интеграции, то мы, вот как сказал тот слушатель, который художник, понимаете, по неправильным законам, когда будешь двигаться, то смесь красного и синего даст фиолетовый. А когда правильные законы, то красное смещение идет в одну сторону, а синее в другую смещение, по физике я имею в виду. И когда складывается 2 смещения, то получается 0, нейтральный цвет. Его не получается, никакого фиолетового не будет, потому что фиолетовый стоит дальше за синим по физике. Поэтому надо смотреть здесь, где что правильное, что неправильное. И чтобы больше, как говорится, не затягивать эфир, я хочу сказать, что если мы не будем интегрироваться с различными, как вот в фильме «Аватар», понимаете, вытягивать всех из джунглей, пытаться их одеть в смокинги, то мы не будем создавать себе лишних проблем, и поэтому у нас будет лучше. А так, чем больше мы захотим оккультурить народов, помимо против их воли, тем больше мы наживем себе врагов. Вот как, например, с прибалтами. Нужны ли они нам были в те времена? Сдались-то они. Ну так, грубо говоря. А теперь сколько проблем от того, что мы попытались их приобщить к культурному процессу. Они даже этого культурного процесса-то и не видят, в общем-то. Так уж. Понятно. Ну, хотя прибалты все-таки это близкие к нам генетики. Я имею в виду тех, которые ходят в фашистских этих... Про этих, да. Не про всех, естественно. А вот про тех, которые там иногда подтащили, дали им какие-то цивилизации, а потом, когда начались сеять шурум-бурумы, там русских стали вырезать просто и изгонять в лучшем случае. Вот это, конечно, отдельная история. Ну, ладно. Что же заключение такое очень умное, можно сказать? Ну, во-первых, благодарю за участие, за очень интересный эфир, за очень интересные версии, которые были высказаны. Так мягко это называем версиями пока, чтобы никого не пугать, а то скажут, вот вы там чего-то. Нет, версия, ну, все хорошо, замечательно. Хотите верьте, хотите нет, как из этой серии, да? Вот, в очередной раз я рад, что у нас существует такое издательство, как «Белые альвы», которое... помогает распространять различную информацию вот такого плана, и люди узнают что-то для себя, много что интересного. Вот это вообще отдельная история. А от себя, наверное, вот в заключение надо вот что сказать. Мы сегодня говорили, такой интересный момент был, что некоторые науки, дата им приписывается открытие этой науки вот когда-то там в древности, а официально наука появилась чуть позже. Получается, что ж, для науки не было, или там что-то попутали, да? Ну, например, там математика, физика, астрология, астрономия, ну и другие науки, да, вот задолго до того, как официально они были созданы якобы. И вот тут возникают две версии. Или просто это путаница в датах, или это древние наши предки всем этим владели и пользовались, и все науки – это всего лишь навсего осколки чего-то того более древнего, цельного, которые по отдельности сейчас достают из пыли прошлого. И вот, наверное, каждому сейчас следует задуматься, какая версия вам больше нравится. Просто это путаница? Или все-таки это что-то более древнее, по каким-то причинам забытое? Кто-то устроил это забытие, спалили какие-то библиотеки, устроили какую-то войнушку глобальную и так далее. Вот какая версия вам ближе, то, в принципе, наверное, вы и будете изучать, и к тому, наверное, вы будете стремиться. Вернее, на основе того вы будете себе ставить цели, к ней стремиться. Вот выбор за вами. Никто выбор не отменял. Напомню, что сегодня 27 апреля 2016 года, среда, по одному из современных календарей, по одному из старинных 16 день месяца посева наречения 7524 лета неделя. Мы говорили про мировое правительство и про его жертвы. Андрей Александрович Тюняев, главный соведущий. Благодарю всех участников чата за очень интересные вопросы, за разумную, осознанную переписку в этом чате. Очень меня порадовало сегодняшнее наше общение, как в эфире, так и в чате. Продолжайте в том же духе. Напоминаю, что Народное Славянское радио потому и народное, что существует только благодаря народу, только благодаря тем, кто поддерживает. Включайтесь в создание радио. Если вы работаете с музыкой, то, пожалуйста, включайтесь как музыкант. Если вы работаете с текстами, включайтесь как писатели, редакторы, озвучка, если вы владеете голосовым аппаратом. Вот. Чем больше вы будете участвовать в создании, тем быстрее вы будете становиться творцом. Еще раз говорю, творцом быть намного интересней, нежели чем овощем, лежащим на диване. Прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого доброго. С вами был Народное Славянское радио, Алексей Орлов. А в заключение, после нашей отбивочки, нашего джингла, прозвучит песня Константина Никольского «Ночная птица». Всем добра, до новых встреч, услышимся. Славянское радио. для пытливых умов.